Глава 7. Переплетая паутину. Психокоррекция. Видел ли ты человека, проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми людьми. Притчи. Глава 23, стих 29. Ацетила, ксиметил, тригидра, кситримета, ксимета, ксиметил, бензат, произнес доктор, осматривая красующуюся татуировку на моей левой руке в виде причудливых бензольных циклов, напоминающих пчелиные соты. Нет, самого названия столь впечатляюще длинного там не было, но он довольно точно произнес его, исходя лишь из последовательностей углеродных цепочек. «Почти верно», — ответил я. «Так начиналось мое пребывание в этом казенном доме. Больница специального типа, куда отправляют лиц, невменяемых по решению суда». «А что это означает?» — спросил доктор. «Название какое-то очень знакомое, но не могу точно припомнить, что это». «Это описание моей личности. Все сложно, доктор», — ответил я. «Ну, посмотрим», — ответил психиатр. «Я тут тоже не первый год, и таких, как ты, вижу насквозь». На моей левой руке не было выбито этого длинного слова. Все было эффектнее. На ней красовались сцепки бензольных колец с различными торчащими в сторону химическими радикалами и углеродными связями. Доктор прочитал это длинное слово, исходя лишь из стереокартинки молекулы. «Что-то очень знакомое, но никак не припомню, что это», — пробормотал доктор, кропотливо всматриваясь в татуировку на предплечье, проверяя, нет ли под ней замаскированных следов уколов в вену наркоманских колодцев. «Меня зовут Нестор Петрович. Я ваш врач-психиатр. Здесь я за вас отвечаю. Все, что происходит в отделении, не обходит меня стороной. И надеюсь, что мы найдем с вами общий язык». Он был строг и уже не молод. Какая-то загадка таилась в его прищуре. По его виду казалось, что он знал все о всех здесь, сам же оставался довольно закрытой фигурой. Его побаивались и уважали за его прямоту, способность держать слово. Доктор, он был при всем этом своеобразный, любил черный юмор. Свое посещение пациента в палате мог начинать с острого подкола или черного юмора, иногда менторского поучения или истории какого-то пациента, ставшего тут легендой. Может, профдеформация, кто знает. «Раздевайтесь», — скомандовал он тоном, не терпящим пререканий, — «полностью, и ложитесь на кушетку». Он долго осматривал меня и прощупывал печень по краю реберной дуги, казалось, не доверяя всем данным, собранным о пациенте до прихода сюда. «Печень у вас в норме», — отметил он, что-то записав в протоколе осмотра. «А это важно?» «Вашу историю садистских эпизодов я знаю. Кого вы там насиловали и убивали? Или убивали, а потом насиловали? Проституток?» «Мы, так сказать, оба работали с кровью. Я как врач, а вы как чистильщик этого общества, не так ли?» «Давайте напрямую. Вы же считаете себя санитаром леса. Избавляете общество от порочных элементов. Так ведь?» «Так, доктор». «Вот. А печень могла и отпасть, учитывая, сколько из них больны гепатитом, ВИЧ или еще чем». «Так точно». «Вы находитесь в режимном месте. Соблюдение правил обязательно. Передачки от родственников иногда возможны. Письма проходят контроль и читаются. При полном бреде в них скорее вклеиваются в медкарту. Отделения разные. Пока вы на передержке. Сначала мы будем наблюдать за вами, чтобы выяснить, какой вид коррекции вам потребуется. Будете со мной откровенны и усердны в работе, возможно, остановимся на психотерапии. Если удерживаться в здравомыслии и трезвости не сможете, окажем вам фармакологическую поддержку. И да, трудотерапия обязательна. А что, и обертывание мокрыми простынями не будет? Подхватил нотку его юмора я. Он улыбнулся. О боже, что это? Вот черт! Он мигом подбежал к внутреннему телефону, накидал пальцем номер по кнопкам и, повышая голос, громко заругался в трубку. «Какого черта вы мне привели пациента с овшами? Вы хоть видели, какие гниды сидят у него в волосах? Вы хоть понимаете, что будет? Да вас всех уволить мало за это! Как такое можно пропустить? Совсем там у вас глаз замылился от рутины, что ли? В обработку его! Одежду уничтожить!» Смотритель подошел и стал готовить меня к походу в обработку. «А пока пациент проходит обработку, приведите ко мне того симулянта из 203-й палаты на клиническую беседу. И да, поставьте, пожалуйста, ему сюда стул с отпиленной четвертой ножкой. Пусть сидит на нем. Так ему будет труднее симулировать психоз». Закончил он отповедь и бросил трубку. Как голым стоял я, так и пошел по коридорам здешних лабиринтов. Стыда особо не испытывал, не до этого было. Смотритель с грохотом открыл решетчатую дверь, и мы отправились вниз в подвал. Нижние этажи не были столь современно оформлены и вполне напоминали казематы старинной клиники с арками из красного кирпича, который местами раскрошился. «А вот и твой стул. Жаль, что не электрический», — заявил охранник и почти толкнул меня в дверной проем. Посреди комнаты стоял стул, скорее похожий на древнее стоматологическое кресло, жутковатого вида. «Добро пожаловать в барбершоп», — съязвил он и захлопнул дверь. Я огляделся. Здесь было сыро и прохладно. За мной заботливо наблюдала одноглазая камера. Спустя 10 минут в комнату вошел лысый, невысокий молодой мужчина в виниловом фартуке. Он открыл чемоданчик, методично надел перчатки и взял триммер в руку. Машинка зажужжала и пошла щекотать затылок, иногда покусывая голову. «Давай, барбер, сделай красиво. Кстати, ты везде лысый или только на голове?» — сказал я ему. Я надеялся, он хотя бы двинет мне кулаком. Мне срочно нужен был адреналин, иначе мой план провалится. Но барбер молчал. Я сидел, закрыв глаза, и действительно представлял, что сижу на электрическом стуле, и через меня пропущен электрический ток. Мое тело должно срочно вспотеть, особенно ступни ног, но этого не происходило. «Да что же вас потрясывает-то?» — наконец вымолвил он. «Замрите и не дергайтесь сейчас». Я понял, что это то, что нужно для повышения стресса, и сделал прямо противоположное. Резко подался затылком на лезвие триммера, так что оно со скрежетом прорезало мне кожу. «Ай, сказал же, замри!» — с досадой бросил барбер. Он достал вату с перекисью и промокнул затылок. Это было то, что нужно. Мне хватило адреналина, чтобы вспотеть в тот же миг. Барбер в тот момент закончил и сказал пройти в другой угол комнаты и сесть на скамью, стоящую поодаль, пока он принесет новую одежду и обувь. Я так и сделал, пройдясь потными ступнями прямо по остриженным волосам. «Одевайся, пойдешь обратно к врачу. Он с тобой еще не закончил. Лист надежды с решением комиссии ты получишь не скоро, если вообще получишь, так что еще увидимся», — почти с усмешкой пояснил тот. «И голову не помоете?» — с напускным удивлением спросил я, гладя красивую лысину. «Воды сегодня нет, авария на станции. Если дадут в течение дня, пойдешь в душ». «Ну что ж, авария так авария». Я думал об этом самом Несторе Петровиче. Отправив меня бриться, вы лишь облегчили мне задачу и совершили вторую ошибку, доктор. Первую вы совершили, когда не распознали химическую формулу, выбитую у меня на руке. Я натянул носок на ногу так, чтобы как можно больше состриженных волос осталось на вспотевшей подошве. Затем побрел под конвоем охраны обратно в кабинет Нестора Петровича, по дороге рассматривая экспозиции внешнего двора через плотно зарешетченные окна. Свет проникал сквозь стекла хорошо, и было видно, что это целый городок учреждений, находящийся за глухим забором в три человеческих роста, обтянутый ягозой, колючей проволокой, представляющей себя не столько колючки, сколько тонкие лезвия в форме полумесяца. Оказаться в объятиях которых совсем не хотелось. А также множество специальных сооружений для контроля и удержания подневольных. Несмотря на современный ремонт, место выглядело достаточно мрачно. По дороге я встретил особенные палаты, представляющие себя как бы дверь в двери. Такая конструкция представляла собой дверь, открывающуюся внутрь палаты, однако в нее была встроена дверь чуть меньшего размера, открывавшаяся наружу в случае, если пациент забаррикадировался внутри. Наконец, я вернулся в комнату осмотра, где все так же прогуливался Нестор Петрович. Шагнув за порог внутрь комнаты, я оказался стоящим в шеренге из еще двух содержащихся здесь подневольных. Имена их я не знал. «Вы попали в стационар специализированного типа», — почти по-армейски громко прочеканил Нестор Петрович. «Если вы думаете, что, попав сюда, а не в тюрьму, вы легко отделались, то это совсем не так. Здесь вы будете находиться столько, сколько понадобится, до тех пор, пока комиссия врачей не придет к выводу, что вы достаточно здоровы и не представляете опасности совершения повторного общественно опасного деяния, сокращенно ООД». Когда от вас что-то будет требоваться со стороны персонала или нашей весьма опытной охраны, рекомендую вам не ошибиться с ответом, выполняя все их требования. Условия здесь строгие, но вполне человеческие. Если же кто-то будет нарушать распорядок столь режимного места, пытаясь принести что-то запрещенное, наркотики, черный чай, сделать заточку, организовать схрон проволоки для создания кипятильников, первый раз помещается в особую палату карцерного типа, второй раз переводится в другое учреждение по соседству с нами, стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением, где правила будут куда строже. Возможности контроля за осужденными там вы, я уверен, уже видели из окон нашего заведения. Кроме меня, с вами будут работать наши лучшие специалисты. Врач-психотерапевт, психолог, специалист по социальной работе, а также наши замечательные медсестры, которые умнее, чем вы думаете. Каждая палата выходит на прогулку в свое время. Когда заканчивается одна палата, открывается следующая, и так по очереди. Общая прогулка всех палат один раз в неделю. Это наши местные традиции, чтобы вы сильно не сгущались. Можете идти каждый в свою палату. И да, учтите, в нашей здравнице есть ЭСТ и реанимационное отделение. «Что значит, у нас есть ЭСТ и реанимационное отделение?» — спросил я соседа справа. «Это значит, что они могут бить нас током». «Не бить током», — менторским тоном пояснил вслед врач, «а преодолевать резистентность, то есть невосприимчивость к другим методам лечения в особо трудных случаях». «Это Нестор Петрович. Я слышал, что те, кто здесь, называют его папа». «А как тебя зовут?» — спросил я этого столь сведущего сидельца, который может оказаться мне полезным. «Зови меня Хэнс», — буркнул тот. «Хэнс? Что за имя такое? Ты немец?» «Так меня здесь прозвали, от краткого отходящая энциклопедия. Вот скажи какое-нибудь сложное понятие, а я сразу тебе растолкую, что это. Ха-ха». «Этого только не хватало», — подумал я. «Он может нарушить все мои планы, а, впрочем, может и помочь». «Хорошо, Я напишу его завтра прямо на двери твоей палаты. Я зашел в свою, дверь за мной закрылась. Я сел на ближайшую кровать. «Эй, ты сел на мою кровать», — сказал мне какой-то громила. «Знаешь, что за это бывает?» Он был настолько огромным, что, казалось, способен прибить меня как муху, используя ладонь как мухобойку. Он с грохотом отодрал подлокотник у деревянного кресла и, надвигаясь на меня, словно Голиаф, размахивал ею, держа в левой руке. Он напрыгнул на меня и занес кулак, чтобы ударить. В углу раздался какой-то шорох. «Эй, нехорошо так с гостем! Остынь, Годзилла, присядь! Посиди, в ногах правды нет. А я с нашим новым другом покумекаю». Он сел рядом со мной. Я был рад за такое своевременное спасение. «Привет, я Ренат. Теперь я тоже тут типа пациент». «А я Прокоп. За спасение платить надо. Будешь слушаться меня, и все у тебя будет здесь хорошо. Как сыр в масле будешь кататься. Я тут типа за главного, когда эта белая кость уходит домой. Даже главврач меня особо не трогает тут. Я вообще неподъемный. Потому что за плечами университетов столько, сколько никто из них не заканчивал». «Хм, думает, я трухану с его пафоса», — пораскинул я. «И что за университет это?» «Тюремные, конечно. Да такие, что и на Google картах не найдешь. Ты думал, что в обычную больничку попал, да? И тут добрые медсестрички в коротких халатиках ходят, да? А ну-ка сядь, попьем чайку». «Чайку? Я думал, это запрещено тут». «Фраер, ты глуховат? Я ж говорю, что когда их нет, я тут главный. А подумаешь, стукануть, и вправду будешь глуховат, да и язычок твой я быстренько подрежу. Осел, я тут навсегда, так что избавиться от меня даже не надейся». Он отвинтил шуруп старой кровати и вынул из него небольшой, скрученный в кольцо проводок, срезанный откуда-то. «Вот видишь, как я позаботился о тебе, даже кипятильник приготовил, когда белокосточники решили дать нам поблажку и елку тут нарядить в тот Новый год. Ты присаживайся, присаживайся. В ногах правды нет», — процедил он сквозь свою беззубую улыбку. Он достал откуда-то старую стеклянную кружку с отколотыми краями, кичливо подчеркивая, что стеклянные изделия тут есть лишь у него, и налил туда воды, приготовился достать из еще какого-то организованного нелепого тайного места заначку чая. «Стеклом не питаюсь», — ответил я и посмотрел ему прямо в глаза. «О, вижу, мы с тобой поладим, наш человек. Вот тут будет твое местечко, а это твоя кружка». Он достал откуда-то железную, но вполне приличную кружку и отдал мне. Когда настала ночь, я аккуратно поднялся, достал кружку, положил в нее носок, который был весь в волосах изнутри, и замочил его едва теплой водой, так, чтобы вода пропитала его. Затем прикрыл ее и убрал ее подальше от глаз. На следующий день я дождался свободного часа, когда можно было прогуляться в общем между палатами вестибюля. Достал из кармана пакетик с остатками чиферя, который допил Прокоп, и поручил мне избавиться от них в качестве первого задания на проверку лояльности. Кружка уже была занята. Никаких пишущих инструментов, которые появляются из передатчик сюда от родственников, у меня не было, ни мела, ни даже зубной пасты. Все это появлялось у заключенных после прохождения двойного кордона. Сначала со стороны администрации, а затем неофициального благословения со стороны пахана Прокопа. Поэтому лиственный жмых и остатки чиферя были единственными, чем я мог воспользоваться на данный момент, чтобы сыграть в свою игру и проверить Хэнса на его башковитость. Я обмакнул палец в густую жижу в пластике и хотел было написать прямо на двери палаты Хэнса длинное слово. Но тут же увидел, что прямо в упор на меня смотрит камера, и решил попросить сделать это проходящему мимо пациенту, явно слабоумному по виду. Звук в таких камерах явно не предусматривался. «Эй, тебе письмо от мамки пришло», — процедил я ему сквозь зубы. «Дай почитать», — без тени сомнения оживился он. «Ты хоть в школе-то учился, чтобы почитать?» — спросил я его. «Угу», — кивнул тот, не смущаясь вопросом. «Докажи. Держи чернила, пиши вот тут буквы, которые я скажу, и письмо будет твое. А если ты безграмотный, то нечего и время на тебя тратить». Я незаметно сунул ему в карман взятую по дороге баночку для мочи, сброшенной туда чефирной жижей. «Макай туда палец и пиши, как на классной доске». Мне было важно понять, как скоро прибегут охранники исправлять столь дерзкий поступок со стороны их подопечного и насколько сильно ему припадет. Я диктовал буквы, а слабоумненький писал одну за другой, проводя пальцем по двери, словно по прописям в начальном классе. Когда Хэнс через 15 минут вернулся с прогулки во внешнем дворе, а такие прогулки разрешались, если ты не проштрафился, на двери было написано: «Бромоксирезорцин-2, фенолцитроил-3, резерпин-дитерпен-2, гептаносалицил-7, гликоль». «А теперь брысь к себе в палату. Как письмо добуду, тебе передам». «Э, как же письмо? Ты сказал от мэтэри». «Да?» — передразнил я. «Но оно у кого-то из заключенных. Я найду его и тебе отдам». Палата Хэнса была следующая по очереди. «Кто это сделал?» — громко выругался насмотрщик, когда поворачивал в двери камеры ключ особой конфигурации, предназначенной для таких камер. Открыв дверь в камеру для прогулки, он сказал: «Опять местные засранцы портят стены. Кто не хочет иметь дело с папой, срочно ототрите все это с двери». Он достал смартфон и сфоткал это безобразие. «Я уберу, начальник», — донесся голос Хэнкса. «Да уж, будь добр, иначе не сносить вам головы всем тут». Хэнкс не спешил оттирать коричневую жижу с двери. Он пытался запомнить написанный паровоз букв. Провозившись час вместо прогулки, Хэнкс вернулся в палату. За ним привычно закрылась дверь грохочущим замком. «Что это?» — спросила медсестра Нестора Петровича, когда охранник продемонстрировал им местный шедевр, запечатленный на его смартфоне. «Какой-то препарат?» «Я такого не слыхал», — ответил Нестор Петрович. «Кто это сделал?» «Пока не знаю», — ответил охранник, — «но можно посмотреть на камерах из коридора, хотя это далеко не так просто». «Сделайте это», — приказал врач. «Это наш новенький пациент из 212-й палаты Шнейдер Ренат. Использовал Алёху, чтобы написать, в конце концов донес охранник. Привести его к вам или сразу оформим в особую палату?» «Нет, постойте. Понаблюдаем. Пусть проявит себя. Ничего не предпринимать. В историю болезни вклеим». Через два дня была та самая пятница, когда все палаты выходят в общую зону общаться. Кто-то покупает какую-то мелочь в местном ларьке, но сигареты здесь запрещены. Времени на это дается не так много, поэтому вся неофициальная жизнь кипит в этот промежуток времени, и если есть какая-то движуха между обитателями палат, которая должна быть скрыта от камер, она невидимым образом происходит здесь. «Я понял, что это за химическое вещество было написано на стене», — сказал мне тихо Хэнс, проходя мимо, подстраиваясь под мой шаг. «И что же?» — с интересом спросил я. «Это не вещество. Это зашифрованные послания. «Ха-ха!» — с азартом в глазах сказал Хейнс. «Я думал всю ночь, и меня озарило. Нужно взять первые буквы от каждого химического радикала в данной последовательности, а если стоит цифра, то не первую букву, а перед тем номером, который ей соответствует. Вот и все. У меня получилось вот что. Бромоксирезорцин-2-фенолцитраил-3, резерпин-детирпин-2-гептаносалицилгликоль, то есть борец здесь. А что это значит, борец здесь? Кто это?» «Тсс», — бросил я ему. «Всему свое время. Надо ждать. Скоро все начнется». «А ты и вправду умнее, чем кажешься, Хэнс», — отметил я. «Давай важную информацию, которая не предназначена для чужих глаз, будем так шифровать», — предложил Хэнс. «Только не на двери», — улыбнулся я. «У меня в этой богадельне есть свой человечек среди персонала. Я ему доверяю, и он может давать мне нужную информацию от администрации и врачей наперед», — процедил Хэнс сквозь зубы еле слышно. Прозвучала короткая сирена, означающая, что общее время закончилось. Пациенты вернулись в палату. Не успел я добраться до своей палаты, как по дороге меня завернули пройти в комнату психолога. «Добрый день, Ренат Константинович!» — поприветствовала меня миловидная женщина лет 30, сидевшая за столом недалеко от двери. На ней не было косметики или чего-то вызывающего. Она была худощава, среднего роста, и держалась расслабленно и спокойно. В ее характере не было никакой женской жеманности, стыдливости. «Можно просто Ренат», — поправил я. «Вот уж не думал, что в таком богом забытом месте встречу столь прекрасную особу. Меня зовут Агния Борисовна. У нас и медсестры в отделении имеются», — с легкой улыбкой ответила она. «Давайте сразу к делу», — сократил я вступительный па. «Конечно. Я с вами откровенна, а вы откровенны со мной. Все просто. Моя задача — выяснить вашу способность к адаптации в этих стенах». Видимо, ее интересовало, наведу ли я тут смуту, буду ли зачинщиком драк, потасовок, опасен ли я для врачей, пациентов, самого себя, стану ли я отрицательным лидером и захочу ли организовать побег, готов ли подчиняться прописанной схеме лечения. К счастью, я обладал очень острым зрением. На ее столе лежали ряд протоколов для заполнения. «Структурированная оценка результатов и мониторинг рисков сообщества» было написано по-английски, сокращенно SORM. Из-под него выглядывала пара листков также с английской аббревиатурой SDAC-21 и PRISM. Что это означало, я не понял, однако сумел прочитать еще одну надпись из этой стопки. «Интегративная оценка риска опасного поведения лиц с психическими расстройствами по Кульбаку». «Вы считаете, что я психически болен?» — спросил я спокойно. «Я так не говорила. А вы как считаете?» «Вообще-то я вполне здоров, хотя иногда меня замыкает, словно переключает что-то внутри». «Что вы имеете в виду?» «Ну, у вас же все написано в материалах уголовного дела, или вам его не предоставили? Там все сказано». «Я предпочитаю услышать все от вас. Мне кажется важным, как вы видите себя в ситуации, которые, как вы говорите, ведут к неким быстрым изменениям в вашей голове». «Окей. Что вас интересует?» «Употребляете ли вы алкоголь или наркотики?» «Нет, стараюсь не употреблять. Если выпью, то сразу одна мысль — убить, никаких полумер, просто убить. Просто демон какой-то в меня вселяется. Она поставила в протоколе плюс 6 баллов напротив вопроса и продолжила. «А этот демон, он вселяется в вас только когда вы выпьете или в другое время тоже?» Выпускает черта из табакерки сочетание трех факторов. Женский пол, белый халат и... Впрочем, третий фактор я вам не скажу. Пусть останется тайной. Агния мельком взглянула мне в глаза и сглотнула. «Как хотите. У вас были черепно-мозговые травмы?» «Да, 5 раз. С потерей сознания. В 3 из них очнулся в стационаре. Она поставила еще плюс 10». «Какими были отношения в семье?» «У меня нет семьи. С женщинами как-то не складывается особо». «Я имею в виду с матерью и отцом». «Мирные?» «Да. А по одной из методик у вас есть эмоционально-смысловая связка «мать-власть-унижение, отец-слабость». «Ну, раз вы все знаете про меня, тогда зачем спрашиваете?» «Вы обещали быть честным». «Да, мать часто била меня, но я был к ней очень привязан», — ответил я. «Имеется ли у вас непрерывный трудовой стаж более 5 лет?» «Да, я зоотехник. Работа квалифицированная, но грязная, а кто-то же должен ее исполнять». «Что именно вы делали, будучи зоотехником?» «Ну, то, что они обычно и делают. Следят за объемом мошонки у быка-семенителя. Потом, когда приходит время, вставляют ему в зад огромный отбойный молоток к подключенному аккумулятору и подают импульсы тока. Вскоре наступает эрекция. Первые капли мы пропускаем, а затем нужно вовремя подать сачок, чтобы взять пробы, и под микроскоп. Вы знаете, достаточно. А кем работал ваш отец?» «Он был ботаником, ездил по экзотическим странам, изучал растения. Иногда брал меня с собой. Мне много известно о цветах». «Ясно. Тогда оформим вас на трудотерапию ухаживать за растениями в нашем зимнем саду. Я дам рекомендации специалисту по социальной работе и социальному работнику». Она поставила напротив графы «стаж» минус 12 баллов и продолжила. «В подростковом возрасте бывали ситуации, когда вас хотели поставить или ставили в детскую комнату милиции?» «О, прекрасная и ужасная пора одновременно! Меня дразнили в школе, иногда чморили, но я приходил домой и погружался в самые изощренные порно. Фантазии — это то, что меня спасало. Я с детства был мечтательным». «Какого рода сцены вы предпочитали?» «Сначала дефлорация девственниц. Потом понял, что мне нравится, когда крови много, когда она обмазалась в ней и кончает при этом. Вы знаете, что такое оргастическая манжетка в агонии?» «Вы наблюдались у психиатра ранее?» «У вас месячные?» — спросил я. «Я всегда чувствую этот запах. Не старайтесь скрыть его через плотные брюки. И он несколько необычный. У вас есть какое-то гинекологическое заболевание. Возможно, вы недавно перенесли там операцию». «Мы закончили», — внезапно оборвала она, видимо, заметив, что внутри что-то заклокотало. «Увидимся на групповом тренинге». «Ну вот, обещала быть честной. Закончим позже». На следующее утро социальный работник зашел ко мне в палату и сообщил, что через 10 минут проводит меня на мое рабочее место. Я сел на кровать, надел один носок, затем, к изумлению Прокопа, достал из кружки сырой носок и надел на другую ногу. Такими чудаковатостями тут никого не удивишь, поэтому отделался лишь поднятыми бровями с его стороны. Я прошествовал до моего нового рабочего места через отдельную дверь. Это была просторная теплица, пристроенная к зданию. В ней выращивались саженцы растений и цветов, которые летом высаживались в клумбы, чтобы украшать ландшафтным дизайном здание администрации и немногим наши каменные бараки. «А где у вас удобрение?» — спросил я его. «Что, знакомый запах хочешь ощутить?» Я уже понял, что здешний персонал верит, что если их подопечные полосатики смогут сдержаться от ответного порыва дать в морду после подколки или провокации, значит, смогут это и вне этих стен. Поэтому относился с пониманием к таким неаккуратным выходкам и даже с благодарностью. Хотя применяли они это, видимо, не ко всем. Кроме того, я прекрасно понимал, кто здесь власть и кто на чьей стороне. Он объяснил мне поставленные задачи и удалился. Цветов, готовящихся к весне, здесь было много. Я выбрал наиболее скрытый от камер угол теплицы, незаметно снял носок, продырявил его при помощи здешних инструментов как решето и похоронил его в лунке, присыпав землей. А вокруг посадил крупные голубые колокольчики. Да, те гниды в моей голове были семенами, приклеенными на накрахмаленные у корня волосы. И теперь они нашли свою альма-матер. Прошло пару дней, и наступило время первой групповой встречи. Я зашел в небольшой уютный зал для тренингов, в котором было особое напольное покрытие, очень приятный на ощупь, хотя это не был ковролин. Свет был слегка приглушен. Прочные стулья стояли кругом, вмещая 8 человек и ведущего 9. На стенах висели колонки, из которых лилась очень приятная, расслабляющая музыка без слов, дополненная то ли шумом дождя, то ли морским прибоем. «Это особая комната для наших совместных групповых встреч», продекламировала Агния Борисовна. «Я прошу вас с уважением относиться к этой комнате и инвентарю в ней. Прошу вас, уважаемые пациенты, снять обувь и оставить ее за пределами этой комнаты, чтобы было меньше психологических защит, и ваши ноги могли отдохнуть, ничего не мешало вам и не сдавливало. Это будет ваш первый ритуал при входе в эту комнату». «Предупреждать надо», — прохрипел голос пациента, которого я не знал. После чего все начали снимать обувь. Я снял ботинки. «Ренат, почему вы в одном носке?» — спросила психолог. «Ну, можете не стесняться, здесь можно говорить все. Это особое место, где нет камер, однако усилена охрана снаружи, поэтому нас никто не слышит и не видит». «Это долгая история. Я похоронил его». «Хм. Ну, чтобы вам было комфортнее, я впредь рекомендую вам следить за вашими вещами, а носки должны быть свежими и без дырок. Чтобы во время занятий вы не думали о несчастном прорванном носке на показ всем. Договорились?» «Я сейчас отойду на пару минут, чтобы дать распоряжение сестре-хозяйке принести Ренату новую пару носков». Она вышла за дверь. «Видно, что неопытная», — донесся чей-то едва слышный голос сзади. Как только закрылась дверь за Агнией, сидевшие словно агнцы пациенты, словно негласно сговорившись, поняли друг друга и дали сигналы легкими жестами и кивками головы друг другу. Все тотчас оживились, началась суета и сутолока. Один встал на стреме высматривать, когда на горизонте появится их душеприказчица. Остальные за 2 минуты переворошили все, что выдвигалось, каждый уголок шкафа и тумбочки. Кто-то умудрился высунуть руку в форточку и поймать спускаемый на нитке с верхних этажей чайный пакетик. Однако тот сносило ветром, и подневольный кое-как успел его ухватить к приходу Агнии и вернуться на место. Что было в том пакетике, то ли чай, то ли что покрепче, знали только посвященные. К моменту, когда дежурищий дал отмашку, все мигом привели комнату в первозданный вид и сели на стулья, как ни в чем не бывало, с безмятежной, скучной мимикой на лице. «А идея с чаем не так плоха», — отметил я, поделившись с соседом справа. «Это еще ничего. Вот в том году нам после показательных соревнований кто-то из родственников пациентов арбуз в качестве приза упросил передать. Прежняя администрация согласилась, принесла в палату. А там внутри в арбузе шприц, полный с героином. Вот шума-то было». Агния вернулась не одна. Кроме дополнительного стула в руках, она привела еще женщину. «Знакомьтесь, это почетная медсестра нашей больницы Азида Тамерлановна. Сегодняшний тренинг она поприсутствует с нами и будет участвовать в коррекционных упражнениях». Это была женщина около 35 лет, по виду куда более опытная Агнии. Ее взгляд скользил по нашим лицам. Он был пронзителен и глубок. Что-то хищное было в ее худощавом лице и носе с горбинкой. Черные, глубоко посаженные глаза, как бусины, сверкали в полумраке комнаты. Она кивнула головой, но без улыбки, давая понять, что она не так проста, как кажется. «Держите ваши свежие носки». Я быстро надел носки и сел в круг. «Итак, я озвучиваю вам правила тренинга. Первое. Все, что здесь будет сказано, останется только в этой комнате. Мы не обсуждаем происходящее вне зала. Это принцип конфиденциальности, однако он относительный в случае нарушения дисциплины. Второе. Говорим только от себя. За другого говорить или предполагать нельзя. Это принцип «я» высказывания. Третье. Принцип «здесь и сейчас». Обсуждаем наши мысли и чувства в контексте момента. Четвертое. Принцип правдивости. Мы честны перед собой и перед другими. Пятое. Принцип «стоп-слова». Если кто-то чувствует, что другой нарушает его границы, он вправе сказать об этом и здесь, и сейчас обсудить. В противном случае отказаться от участия в упражнении. Это понятно? «Так точно», — ответил я. «Те, кто здесь находится, подобраны по определенным признакам, оптимально подходящим для того, чтобы была положительная групповая динамика и терапевтический эффект, чтобы каждый из вас вынес из упражнений максимальную пользу. В конце занятия все высказываются и пишут лист обратной связи. Чем более содержательными будут комментарии, тем быстрее вы накопите баллы для выписки и получите лист надежды. На занятиях после разминки и знакомства пациентов будет продемонстрирована проблемная ситуация. Мы поучаствуем в упражнениях различной направленности, которые помогут вам понять, как эффективнее преодолеть ее, а также преодолеть ваши слабости. Тренировка навыка, понимание своей болезни и распознавание признаков начинающегося обострения, триггеров, запускающих опасное поведение — в этом суть коррекционных упражнений. Надеюсь, сегодняшнее занятие повысит вашу мотивацию к участию в цикле. Занятия будут проводиться два раза в неделю. Каждый цикл состоит из 10 занятий. Это занятия на развитие когнитивных и социальных навыков, нормализации семейных отношений, устойчивости к стрессу, развитие эмпатии, развитие необходимого ролевого поведения, умение не вступать в конфликт или выходить из него, позитивное мировосприятие, снятие эмоционального напряжения, проработка границ контакта с окружающими, арт-терапия, сказкотерапия. Вы побудете в роли психиатра и оцените свое состояние с его точки зрения. Найдете двойников и подумайте, как им помочь, разработайте для них программу. В конечном итоге за некоторыми из вас будет закреплен пациент, которого вы сможете вести как более опытный куратор. Помните принцип: помогая другим в лечении, вы помогаете себе. Сегодня же у нас с вами занятие на эмоциональный интеллект. Агния взяла в руки пульт и остановила музыку, чтобы дать инструкции. А теперь разминка. Мы с вами для начала немного подурачимся. Попробуйте найти в себе детскую часть. Это нам необходимо, чтобы снять некоторые психологические защиты, переключиться на ситуацию здесь и сейчас. Встаньте в круг так, чтобы между вами было небольшое пространство. Руки на пояс. Она нажала старт на пульте, и зал озарила очень заводная, энергичная, но в то же время чуть пробирающая на улыбку музыка, напоминающая в чем-то руссконародную. Да, под такую музыку ноги сами готовы идти в пляс. Повторяем за мной. Глаза вверх-вниз, вправо-влево, вправо-влево, по часовой стрелке. Обратно. Голова крутится, работают плечи, давай-давай, крутим руками, кистями рук, работают кулачки, теперь ноги, работает голеностоп правой ноги, описывает часовой круг в одну сторону, затем в другую, теперь другая нога. Все части тела движутся, работают, крутятся. Опа-опа-опа-па. Агнию было не узнать. Это было настолько непривычно и неожиданно, что все стали повторять за ней, сначала скованно и неуклюже, затем, наплевав на неловкость, все задвигались, на лицах появилась непроизвольная улыбка. «А теперь повернулись вправо», — продолжила она, — «положить руки на плечи соседа и едем паровозиком по кругу под музыку». И все бы, казалось, было хорошо, как вдруг раздался хрип одного из участников на весь зал. «Нет, я этого опущенного трогать не собираюсь». И, казалось бы, начавшийся настрой был сбит. На мгновение возникла пауза. Но Агния не растерялась. Продолжая двигаться, подошла, взяла хриплого Миколу за запястье и поменяла с другим участником в кругу. Сделала она это походя и настолько ловко, что они обалдели от ее дерзости, но музыка и нахлынувший веселый настрой сделали свое, и все продолжили двигаться по кругу, словно в детском саду вокруг елки. А теперь в обратную сторону. Кладем руки на затылок впереди стоящему и массируем голову, затем плечи, затем руки. Идем, идем! Все под музыку! Теперь паровозик размыкается, я выставляю стулья змейкой, а вы их обходите. Задание первого участника — поймать хвост дракона, то есть последнего участника, а тот не должен быть пойман. Музыка ускоряется, еще, еще быстрее, фуф, обратно в круг. Она продолжала. Теперь подняли руки вверх, сцепили пальцы в замок и делаем движение, как будто рубим дрова со всей силы, громко произнося на выдохе друг за другом две буквы «Х» и «У». Не три буквы, а две. Снова «Х» и «У». «Ху». Молодцы. Закончили. Атмосфера словно поменялась. На минуту все забыли, в каком угрюмом заведении мы находимся. Что вокруг — это сборище отобранных мерзавцев, убийц, насильников. Все улыбались и расслабились. Озорная музыка прекратилась. «Теперь садимся в круг», — отрапортовала Агния. «Теперь начнем знакомство. Это будет необычное знакомство. Сегодня мы познакомимся с вашей сутью. У меня с собой небольшой мяч». Я кидаю его кому-то из вас и называю свое имя, а затем представляю себя в качестве животного и добавляю, например, «Я Агния, я лиса, потому что хитрая, а ты кто?» Тот, кто поймал мяч, повторяет, кто я и называет себя. Я такой-то, потому что... Затем кидает еще кому-то, и так от одного к другому, кому достанется. Поехали. Я Агния Лиса, потому что хитрая, а ты кто? Ты Агния Лиса, я Арсений Кит, потому что огромный. Ты Арсений Кит, а я Колян Гепард, потому что быстро бегаю. Давай глубже, про внутренние качества, не опирайтесь на внешние признаки, просила Агния. Ты Колян Гепард, а я Медуза Морская, потому что текучий. Не знаю, какой я, но часто причинял боль близким. Захар. Агния похвалила его. Он метнул мяч медсестре. Ты Захар, Медуза Морская, а я Азида, оса-наездница, потому что делаю уколы. Оса-наездница? Хищное насекомое, подумал я. Такое имя и такой образ. Какая-то двойственность откликалась на нее во мне. Но только на нее, ни на кого более тут. Ладно, присмотримся. Неожиданно она метнула мяч мне. Ты Азида-наездница, а я шершень, потому что ядовитый, санитар леса, убиваю слабых насекомых. Азида бросила на меня свой колкий взгляд, словно взглянула мне в душу, если, конечно, она у меня есть. Это был... необычный взгляд. «Ты Ренат Шершень, а я Хэнс, черный ворон, самый умный из птиц». «Спасибо. Вот мы и познакомились», — продолжила Агния. «Теперь проблемная ситуация номер один. Я включу вам короткий видеоролик. На нем люди гуляют по парку. Присмотритесь к ним. Они все разные и ведут себя по-разному». Представьте, что за ними скрыто наблюдает неизвестный человек. У него недостаточно денег, которые ему очень срочно нужны. Напишите на листке бумаги, который я вам раздам, независимо друг от друга. Первое. Кому из посетителей парка он бы обратился за помощью, чтобы ему не отказали? Второе. Кому бы помог сам, решив поделиться деньгами, которые имеются? Третье — на кого бы он напал, чтобы силой отнять деньги. Все внимательно смотрели. Затем Агния собрала ответы и быстро посчитала одинаковые. По первым двум пунктам мнения разошлись. Пункт номер три набрал 5 одинаковых ответов из 8. «О чем это, на ваш взгляд, говорит?» — спросила психолог. «Это же понятно. Глаз заточен», — прохрипел Микола. «Как же избирательно у вас заточен глаз?» — с интересом в глазах ответила Агния. «Пока держите это в голове. Давайте посмотрим второе видео». Она щелкнула по пульту. На экране появилась другая сцена. В квартире парень общается с девушкой. Он подсаживается к ней. Она показывает ему альбом с фотографиями. Лицо девушки выглядит нейтрально. Агния поставила на стоп-кадр. «Какие чувства переживает сейчас девушка?» Группа долго вглядывалась в ее лицо. «Да это ж тёлка, она соблазняет его». «Дурень, где ты видишь, чтобы она его соблазняла?» — ответил Миколи Хэнс. «Она просто показывает ему альбом с фото. Может, это вообще брат и сестра?» «Еще есть варианты?» — спросила Агния. «Точно соблазняет. Видите, как улыбается?» — ответили еще несколько человек. «Смотрим дальше», — продолжил психолог. На экране картинка ожила, и молодой человек положил руку ей на коленку. Глаза ее сильно расширились, брови поднялись. Она отпрянула в ужасе. «Что чувствует эта девушка сейчас?» «Да ломается она!» «Хочет же его, это видно», — ответили все те же участники. «Алло, это страх на лице», — верно ответил Хэнкс. «Итак, мы все увидели, что эмоции вы считываете очень избирательно. Где-то вам хватает информации, чтобы ухватить состояние другого, а где-то в упор сбиваетесь и не можете интерпретировать». Она сделала паузу. «Итак, первое упражнение. Ваша задача — сесть друг напротив друга. Внешний круг и внутренний. Ваш напарник берет чистый лист бумаги, складывает его пополам. Затем, глядя вам в глаза, прикрывает нижнюю половину лица этим листком бумаги. При этом его задача — изобразить на лице характерную эмоцию. Но полностью вы не будете ее видеть. Попробуйте понять или угадать ее. Если успех, меняйтесь ролями. Попробуйте разные эмоции — гнев, радость, страх, обиду, соблазнение. Затем то же самое проделывайте с нижней половиной лица, закрывая листом верхнюю. И, наконец, если начнет получаться, убираете лист совсем, после чего верхней половиной лица показываете одну эмоцию, а нижней — другую. Задача вашего напарника — понять, какая часть лица какую эмоцию показывает. В конце даете друг другу обратную связь, что удалось, что нет. «Для кого упражнение было сложным?» — спросила она. Поднялось 6 рук. Следующее упражнение более тонкое. Оно называется «Вчувствование». У него есть разные варианты выполнения. В нашем случае вы также сидите друг напротив друга, в карусели, меняясь местами по кругу. В зале будет царить полная тишина. Ваша задача на протяжении 5 минут в каждой паре просто смотреть друг другу в глаза. Попросту говоря, всматриваться друг в друга. Отводить взгляд нельзя, произносить слова вслух нельзя. Постарайтесь увидеть не внешнюю мимику, как в предыдущем упражнении, а внутреннего человека, понять его сущность, словно вы рентген, и видите то, что скрыто за внешней оболочкой. Это сложное задание, особенно для некоторых из вас. Но в том-то и суть, чтобы вы смогли не только смотреть в глаза, но и контролировать вашу тревожность, выдерживая ее, находясь в вакууме тишины. После того, как пройдет 5 минут, вы молча, по сигналу ведущего, одновременно с партнером поднимаете перед ним 1, 2 или 3 пальца. 1 означает «я тебя не почувствовал внутренне», 2 «не могу понять», двойственное ощущение, 3 «я в тебя вчувствовался и внутренне ясно прочитал». После этого можете поблагодарить партнера кивком головы, рукопожатием или объятием. Затем меняете по кругу партнера. Время пошло. Кто-то отводил взгляд, кого-то сначала пробрало на хохот, но потом воцарилась тишина. Глаза были такие разные. Суетливые, бегающие по контуру моего лица, замершие словно мертвые бусины, подрагивающие бликами, как в японских аниме, словно готовые вот-вот заплакать. Время шло, и я вглядывался в каждый как мог, а те в меня. Кроме стеклянных шариков я ничего не видел и ничего не чувствовал. Может быть, эмпатия не мое? Что это вообще такое? Модное слово на букву «э»? Карусель сменилась по часовой стрелке и... И вдруг она появилась. Эмпатия. Да, вот она, я ухватил ее. В глазах, которые на меня смотрели, я видел чертиков. Да еще каких. Никто их не видел, кроме меня. Словно где-то очень глубоко и незримо для других в невидимом пламени плескались эти черные бесенята. Да-да, это точно глаза серийного убийцы. Все, что они воплощали, с трепетом отзывалось во мне. Какое-то особое, доселе редкое чувство. Я безошибочен. Это чуйка на себе подобных. Она струной отозвалась ясно где-то внутри, словно ее настраивал опытный мастер с помощью своего волшебного слуха и камертона. Мне захотелось уткнуться лбом в лоб тому, кому они принадлежали, и чтобы весь мир, словно камеры кино по кругу, и с ускорением обернулись вокруг нас, наблюдая извне. притяжение и отталкивание одновременно, как слившиеся воедино два полюса магнита. Словно какая-то другая сущность смотрела на меня из ее глаз. Да, это мне знакомо. Мгновение замерло в трепетном кайфе. Но тут же сменилось трезвостью и ощущением близости и опасности. Я на мгновение позабыл, чьи это глаза. А это были глаза хищницы, глаза Азиды. Они точно так же ухватили мою внутреннюю сущность в мгновение ока. Она еще раз сверкнула своим взглядом, и чертики спрятались где-то внутри, словно сузившийся затвор фотоаппарата надежной завесы отгородил их от меня. Но той секунды, что я видел, было достаточно нам обоим, чтобы увидеть друг в друге и двойника, и конкурента одновременно. В следующее мгновение она словно дала понять едва заметным изменением взгляда только одно. «Да, я такая же, как ты, но я здесь власть, а вы все моя паства. Это моя вотчина, и я здесь даю жизнь кому хочу, а у кого хочу, отнимаю». Случайный взгляд — не случайный ответ. Я настолько увлекся этим невидимым языком взглядов, что нарушил правила, разрушив тишину зала, сказав вслух, не в силах сдержаться. «Ты такая же, как я». Она поняла, что я имел в виду, но тут же невозмутимо одернула меня с льдинкой в голосе. «В глазах не рябит от собственных проекций, мальчик». Никто ничего не понял, только недовольно цыкнули на мое открытие. Но я точно знал, она — шкатулочка с двойным дном, да еще с каким. Оса — наездница. «Что ж, что болит, то и лечим», — прозвучал мой немой вопрос к ней. И я понял, что данное место, как черная дыра, впитывает грязь этого мира с обеих сторон. Но та, что обладает формальной властью, может быть куда опаснее нас всех вместе взятых узников этого места. Но никто из врачей ее не замечает. Как же так? Она бросила на меня последний многозначительный взгляд, как на щенка, с которым планирует вдоволь наиграться, и пошла всматриваться в следующего причудника. А у меня она не выходила из головы до конца занятия. Что-то шевельнулось во мне. Это была чешуя моего внутреннего демона, настоящего дракона. Объятия особо я не увидел, но в заключении, давая обратную связь, я выяснил, что занятие понравилось почти всем, и многие с радостью решили, что эти тренинги стоит посещать. В кругу Азида мило улыбалась и была совсем не похожа на себя сущностную, просто душка. Никто и не замечал ее внутренний холод серийного убийцы. Просто ангел милосердия. Я шел с тренинга к себе в палату, когда Нестор Петрович выходил из своего кабинета, направляясь к выходу. В руках он нес какую-то папку, из которой выпал один из лежащих в ней листов. Он этого не заметил. Мой же зоркий глаз поспешил проследить, куда скользнул листок. Я сел на скамейку, чтобы поднять его и положить в карман, неаккуратно сложив. Нестор Петрович не заметил выпавшего листка, потому что по обыкновению своему обсуждал какие-то вопросы с персоналом. «Да, и скажите тому симулянту из 203-й палаты, что если уж он решил гадить под себя, то пусть делает это не только в казенные штаны», — завершил он разговор в присущей ему манере и положил смартфон в карман белого халата. Вернувшись в палату, я развернул листок. В нем было письмо высшему руководству с обсуждением местных проблем, из которых я понял, что не все так гладко в датском королевстве. Письмо содержало то ли ругань, то ли крик о помощи относительно внутренней кухни отделения. Возможно, Нестор Петрович был на дружеской ноге с адресатом, потому что позволял себе некоторый вольный стиль. Письмо гласило: «Уважаемый господин Н., Довожу до вашего сведения некоторые вопросы, мучающие нас из года в год, по поводу которых мы уже писали вам не один раз и, по сути, не можем сдвинуть эту административную глыбу с места. Приведу лишь некоторые моменты, невидимые даже такому зоркому взгляду, как ваш. То, что пишут в научных журналах и именитых методичках, красивых конференциях, особенно часто организуемых перед приходом надзорных органов, совершенно отличается от реальной нашей здесь практической ежедневной работы. Валидность и надежность — это, конечно, хорошо, но все знающие эффективные менеджеры от медицины, закончившие двухмесячные курсы, никогда не работавшие у станка, понятия не имеют о наших реальных потребностях. Поэтому, извините, но работаем не как написано, а как считаем правильным и умеем в текущих обстоятельствах. Часть из наших пациентов не обнаруживают, находясь здесь достаточно долгое время, той психопатологической симптоматики, которая описана при проведении их судебно-психиатрической экспертизы, после которой они поступают. Не находят ни в плане психиатрическом, ни в эксперименте психолога. В итоге мы должны лечить их тяжелыми седатиками и нейролептиками без показаний к ним? Лечить здоровых психотропными препаратами? Мы пытались направить их на повторную экспертизу, но это сопряжено с настолько утомительной бумажной волокитой здесь, что руки опускаются, иногда даже судьи спрашивают нас, врачей, что же им делать, когда система сталкивается с юридическими коллизиями тут. Если удается добиться повторной экспертизы, то эксперты копипастят то же, что и было, и возвращают. В результате этого пинг-понга адвокаты подопечных начинают жаловаться вышестоящие надзорные органы, мол, если болезные не нуждаются в горошинке аминозина или еще чего другого, то давайте-ка отпустим их на вольный хлеба. В итоге, после их усилий, на нас сваливается очередная надзорная комиссия, что еще более утомляет, так как приходится показать красивый фасад и стряпать какую-нибудь отписку, что, мол, после лечения пациенты стали более активными. Активными кто? Серийные убийцы? Насильники? Мы специально написали такую нелепость в отчете им, а эти высокие умы даже не заметили. Почему бюджет в основном выделяется на медицинские нужды, хотя значительная часть работы именно в нашем отделении связана с немедицинским трудом, работой социальных работников, специалистов по социальной работе? Должны ли мы допрашивать наших пациентов, выполняя функции полиции, если они, скажем, пытались сбежать, устроили схрон кипятильников, наркотиков где-нибудь в клумбе цветов, выяснять зачинщиков и подельников при бунтах? А зарплаты, приводящие к текучке? Это в нашем-то заведении. Разве в работу врача входит перевоспитание? Но уж если об этом заговорили, то почему мы должны интерпретировать любые нарушения режима как проявление болезни и усиливать ПММХ? Седатировать сильнее, фиксировать и еще жестче закручивать гайки, дрессировать брутальнее. В итоге они еще больше ожесточаются. Да и мы тоже. Насилие порождает лишь насилие. Нужен новый подход. А распределенность специальных психиатрических отделений с интенсивным наблюдением по просторам нашей необъятной родины? 100 раз писал я запросы правительству, чтобы они уже начали строить их равномерно, покрывая всю страну согласно потребностям. А у нас что? На юго-западе страны их пруд пруди, а в остальной матушке России кот наплакал. Вот и приходится от нас, с северо-востока, этапировать пациентов на повторные экспертизы или еще по каким причинам в Москву или в противоположную часть карты. А ведь это несколько дней пути. Это, пожалуй, самое слабое звено в нашей системе, ведь в период транспортировки пациенту легче всего сбежать, по крайней мере, попытаться. Кто знает, какие неприятности и обстоятельства могут возникнуть. Было и так, что повезла медсестра в обычном вагоне с пассажирами в обход всех правил. Благо, это не всплыло. а пациенты, которые не столько мотивированы на лечение, сколько на манипуляции, особенно к психиатрам и получение вторичных выгод. Психиатры и психотерапевты тоже не всегда друг с другом мирны. До конца я не дочитал. Сердце забилось чаще, ведь, похоже, я нашел свой лист надежды. На следующий день была пятница, тот день, когда я могу спокойно увидеться с Хэнсом на общей прогулке. Он, как всегда, аккуратно подошел ко мне и тихим голосом общался со мной, оглядываясь то ли на Прокопа, то ли на местных работников. «Ты уже не первый раз здесь, Хэнс?» «Четвертый, если быть точным». «Что ты думаешь про эту Азиду, ту, что пригрела здесь свою задницу на теплом местечке заслуженной медсестры?» «О, тихо, тихо. Это самая темная фигура в этом отделении. Говорят, что она пришла сюда из другого отделения, где пациенты стали умирать один за другим после ее заботливых рук. Но никто не смог это доказать». «А что случилось?» «Знаешь, почему она заслуженная и как она заслужила свою заслуженность?» «Говори, не томи». Она манипулировала с дозировками прописанных пациентам лекарств, но так умело и незаметно, что это никто не замечал. Когда пациенту становилось плохо, она героически его спасала. Делала это на показ, чтобы все отметили ее профессионализм. Причем выбирает она их очень ловко, так, чтобы ничего не указывало на вмешательство извне. Например, найдет диабетика и химичит с инсулином так, что все думают, что это его собственный инсулин не справился. По инсулину она мастер. Говорят, раньше работала в отделении, где шизиков лечили инсулиновыми комами. И она тут как тут. Не всех удалось спасти. А недавно у нас тут пациента так нафигачило седативными, что у того не только голова затихла, но и кишечник. Там все скопилось, и начался сепсис. А он сказать ничего не может, инфекция и разошлась. В общем, больше его не видели. Не знаю, правда ли это, но ей дорогу лучше не переходить. «Ну, как бы не так», — подумал я. Я возвращался в палату после разговоров с Хэнсом озадаченным. Мои догадки подтвердились, а сердце заклокотало. Но не от страха, а от азарта. Пройдя мимо зимнего сада, я взглянул на маленькие зеленые петельки, выбивающиеся из земли в том месте, где был посажен носок. Я ухмыльнулся и сделал шаг в здание. Поднявшись на этаж, я увидел, как из 203-й палаты выходил Нестор Петрович. Он все еще возился с папками и по дороге раздавал медсестрам указания. «И да, кстати, скажите этому симулянту, чтобы не начинал свои письма домой со слов «Мама, я в психозе». Сегодня я так устал, что лег спать раньше. В голове что-то гудело, и, кажется, даже поднялась температура. О нет, это не инфекция. Так обычно начиналось мое особое состояние. Я уже знал, что будет ночью. Ночью мне снились сны. Мои ужасные любимые сны. Мне снилась женская фигура, то ли живая, то ли это был манекен, который я наряжал, словно фарфоровый, безжизненный, молчаливый. На шею я ей привязал фиолетовый бантик. Манекен был белый, словно одет в белую блузку. Следующим кадром в моем болезненно-приятном видении было появление крови между ног манекена. Пятно словно шло изнутри, стекая по ногам, пока они не стали совсем алые, будто красные плотные женские колготки. Да, о да, плотные красные колготки — это тот самый третий компонент фетиша, кроме женского пола и белого халатика, который выстреливал, пробуждая во мне моего невидимого зверя. Я знал, что этот зверь уже разнюхивает тропу, чтобы вырваться наружу, но, может быть, мне удастся отвлечь его внимание чем-то иным, может, трудотерапией. Новый тренинг на эмпатию был необычным. Агния решила взять быка за рога и выйти на откровенный разговор с каждым из нас. Она поставила цель научить нас отделять эмпатию к другому человеку от идентификации или слияния с ним, чтобы мы научились отличать, что является внутренним переживанием другого человека, а что нашей собственной проекцией на него, то есть приписывание ему собственных свойств. Мать — первый объект любви. Мать — первый человек, который формирует в ребенке образ желаемого объекта. Многие из здесь сидящих были направлены сюда в связи с серией тяжелых сексуальных деликтов, вплоть до половых убийств. У многих из вас были жестокие или властные матери, а сфера естественных потребностей на протяжении жизни все время фрустрировалась, то есть встречала непреодолимые препятствия. При этом многие из вас любили свою мать и ненавидели ее одновременно. Не секрет, что наш объект полового влечения скрыто содержит в себе нечто напоминающее нам мать. В первой части нашего тренинга мы будем учиться говорить о сексуальности и своих потребностях откровенно, без ложного стеснения и ханжества. В рамках сегодняшней встречи у нас не будет запретных тем. Во второй части мы попробуем воссоединить ту первичную эмпатию, которая была или должна была быть у матери и ребенка на протяжении его раннего развития. Каждый из вас по очереди в тренинге попробует воплотить в себе роль матери и ребенка. Среди нашей восьмерки пробежала невидимая ухмылка смеха. Однако всем было интересно ощутить что-то новенькое в здешних однообразных буднях. Чтобы научиться говорить без стеснения на самые разные и откровенные темы в нашем тренинге, мы в качестве разминки проведем одну забавную игру. Она достала из шкафа небольшую белую пушистую мягкую игрушку, по виду напоминающую ушастого зайца. Мы будем играть, как и в прошлый раз, перекидывая эту мягкую игрушку от одного к другому, рандомно, но называть мы будем другие слова. Внимание! Это будут синонимы половых органов, сначала мужских, потом женских. Ваша задача — не повторяться, а подобрать слово, название полового органа мужчины, а по моему знаку — женщины, не дублируя никого в зале. Посмотрим, как скоро иссякнет богатство вашей фантазии. Мат лучше исключить. Участники загудели, перешептываясь. Агния начала, произнеся слово «пенис», после чего кинула пушистика Хэнсу. «Лингам», — ответил он. «Срамной ут», — произнеслось дальше. «Меч-кладенец», — подхватил кто-то, незнакомый мне. «Растишка», «Ванька-встанька», «Пушка», «Стручок», «Хозяйство», «Нефритовый стержень», «Малыш», «Шляпа». Зал оживился. Первичный стыд сняло как рукой. Группа увлеклась. Не знал, что так много названий существует у члена. «А теперь женские», — Агния продолжила, — «вагина», и снова бросила пушистика куда-то в круг. «Пилотка», «мочалка», «дырка», «дупло». «Что-то к своим причиндалам вы подбирали более теплые эпитеты», — улыбнулась Агния. «Теперь давайте проявим уважение к женщине и тоже будем бережны в названиях». «Пещера золотой розы», — произнес Хэнс. Группа оторопела. «Щелка», «норка», «киска», «ножны». Агния веселилась с этими отморозками в тренинге, словно забыла, кто они, и совсем их не боялась, как будто игра с ними не могла выйти за рамки. Или, по крайней мере, казалось, что не боялась. Каждый из нас ощутил это странное присутствие в себе свободного ребенка и в то же время сексуальной взрослой части. Как странно укладывались и откликались где-то внутри переживания детской игры, сексуальности и странных, табуированных, инцестуозных запретов одновременно. Все и забыли, что за стенами этого зала совсем иная реальность со своими суровыми законами выживания. Веселый азарт группы прервал стук в дверь. На мгновение повисла немая пауза. Дверь со скрипом приоткрылась, и в проеме показался знакомый силуэт в белом халате. Это была она, Азида. Извиняться за опоздание было не в ее правилах. «Какого черта ей здесь надо?» — спросил я сидевшего рядом Хэнса. «Таковы правила. Здесь нельзя оставаться наедине с такими, как мы». «Разрешите присоединиться?» — уверенным, но с ноткой кокетства тоном спросила она. Я проводил ее взглядом до ее места в кругу. Она села на стул, поправила челку рукой и откашлялась в сторону. Ее рука, словно невзначай, скользнула по коленке, задев халат. Он обнажил край ее колена. О, боже, нет! Нет, нет! Она была в темных красных колготках, таких же самых, которые носили малышки-манекены в моих фантазиях, и те несчастные проститутки, которым волей случая пришлось стать очередной моей жертвой. Зачем она их надела? Специально, чтобы зацепить меня? Как она могла это знать? Не может быть. Может, она была одной из моих бывших шлюх, а я запамятовал? Ну, конечно же. Откуда же в женщине может быть столько ненависти и агрессии к мужчинам? От недоброго древнего промысла. Она мельком томно взглянула на меня, поправив прическу еще раз. Ее взгляд предназначался для меня. Именно для меня. В этом не было сомнений. Играет со мной? Первое упражнение на эмоциональный интеллект заключается в следующем. Умение передавать эмоцию. Один из вас отходит на 3 шага назад и стоит. Вы же остаетесь сидеть на стуле. Задача стоящего — сказать вам фразу «иди сюда» 20 разными интонациями. Если он был убедителен в той эмоции, которую заложил, у вас что-то затронуло внутри, вы встаете со стула и подходите. Если нет, он продолжает подбирать необходимые интонации, пока не достигнет цели. «Иди сюда» может быть по-отцовски строгим, по-армейски приказным, нежным, разочарованным, соблазняющим, ворчливым, по-матерински заботливым, приглашающим и так далее. Потом меняемся ролями. В конце занятия обсудим, что удалось или не удалось и почему. Я настолько увлекся своим потоком мыслей по поводу Агнии и того, как же все 3 триггера оказались здесь и сейчас, в этом месте рядом со мной, что не заметил, как пролетело первое упражнение. О чем оно было, я даже не уловил. Я настолько был на автомате своих мыслей и роящихся фантазий, что не заметил, как Агния громко окликнула меня. «Ренат! Ренат! Ау! Переходим ко второму упражнению. Ты здесь?» Что-то во мне незримо перевернулось. Это был зверь, который показывает свою дьявольскую сущность. «Да, я здесь», — ответил я. «Хорошо. Следующее упражнение на эмпатию называется «Мать и дитя». Оно еще глубже погрузит вас в ранний опыт», — продолжила Агния. «Мы приглушаем свет. Внешний круг будет матерями, а внутренний — младенцами. Матери садятся на приготовленные коврики для йоги так, чтобы можно было, сидя сзади, обнять партнера, сидящего перед вами в позе эмбриона, максимально укрыв собой. Зазвучит медитативная музыка, напоминающая накатывающие волны и стук сердца. Вы обнимаете партнера, сидя сзади так, чтобы он оказался максимально в вашем обхвате руками и ногами, но нежно, словно мать укрыла ребенка своими оберегающими, заботливыми объятиями. Задача обоих — подстроиться под дыхание, позу, медленное раскачивание из стороны в сторону, синхронное, единое, почувствуйте ритм сердца друг друга. Ваша грудь и живот соприкасаются к спине партнера внутреннего круга, которого вы обнимаете. Потом меняемся ролями. Затем внутренний круг меняет маму. Какие эмоции это вызывает? Какая мать оказалась самая теплая, чьи руки были наиболее оберегающие? Это очень сильное упражнение. Время пошло. Упражнение началось. Внутренний круг сменялся от человека к человеку по часовой стрелке. Я чувствовал, как температура моего тела возрастает. То ли это было тепло участников, которое согревало меня, то ли проснулся мой внутренний зверь, а температура его тела куда выше моей. В голове нарастало странное состояние, какое-то напряжение, требующее разрядки. Когда я сидел во внешнем круге, а Зида села передо мной спиной ко мне, ее красные колготки сверкнули перед моими глазами. Я почувствовал состояние, словно самолет с разгревающимися турбинами начинает разгоняться и отрываться от земли с каким-то неистовым гулом и давлением в ушах. Все вокруг потемнело, словно ушло за завесу реальности. Я почувствовал, как теряю связь с реальностью. Мой внутренний зверь, словно поймавший добычу, начинает в сей момент хватать ее за шею так, что она впивается спереди в мой изгиб локтя. Я притянул ее к себе со всей силы и начал душить. Из этой хватки не выберешься, потаскуха. Она издала крик, перешедший тут же в хрип. Другая моя рука начала совершать какие-то автоматические движения, словно тыкает ее ножом в промежность со всей силы. Но ножа в руке не было. Я испытал, что зверь хочет насыщения и разрядки, чтобы прийти в норму, но дальше все пропало за пеленой темной дымки. Как же это было сладко снова испытать власть над ее жизнью и смертью. Все вокруг забегали в панике. Включился свет, появились врачи и охрана. Кто-то из присутствующих, наоборот, смеялся и поддакивал. Словно эхом я слышал чей-то брошенный сарказм: «Ну что, получил мразота релашку через штанишки?» Видимо, Азида. Дальше туман окончательно накрыл меня, а мышцы обмякли. Спустя три дня я проснулся в отдельной палате, фиксированной бинтами за запястья и щиколотки, кровати так, чтобы небольшое пространство для движения оставалось, а руки окончательно не затекли. Я практически ничего не помнил из того, что произошло. «Очнулись? Доктор вызывает вас», — громко заявила медсестра, выходящая на смену вместо Азиды. Она отцепила бинты, предупредив, что если я буду спокоен, мне не придется испытать на себе многоступенчатую систему сдерживания буйных пациентов, применяемую здесь, и все пройдет хорошо. Следуйте за мной. Когда я вошел в кабинет к Нестору Петровичу, тот пристально смотрел на меня. Даже не отчитывая персонал по телефону, напоминая о симулянте из 203-й палаты. «Ренат, присаживайтесь вот сюда». Я сел на твердый стул. Слава богу, он был на четырех ножках, значит, симулянтом он меня не считает. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. «Как может чувствовать себя человек после такого количества волшебных пилюль?» «Я вас предупреждал, что мы будем оценивать ваше состояние. Похоже, вы не столь крепкий, как я думал, в плане способности удерживаться в трезвости». «О чем вы, доктор?» «Я не алкоголик». «Ну, это как сказать». Ваше состояние обусловлено особым видом влечения, их динамика и узор соответствуют тому, что в медицине называется парафилия. Вам же хочется периодически кого-то садистски и сладострастно замучить, ощутить власть над его дыханием, словно наркомана влечет к веществу. Знаете, какую кличку вам дали напарники после вашего срыва? «И какую же?» «СССР. Серийный сексуальный садист Ренат. Так что я вас предупреждал». «Да, но в какой-то момент я уже не могу себя контролировать и не помню, что было. Все происходило как в тумане». «Вот поэтому нашу с вами работу следует скорректировать и добавить фармакологический компонент. Вам самому же станет легче». «Вы что же, меня в овощ собираетесь превратить? Чтобы я слюни пускал и ездил в инвалидной вездеходке? Ну, зачем же в инвалидной? У нас для вас есть прописанная программа поддержки. Во-первых, проведем коррекцию дофамина в вашей голове. В вашей голове действует генератор патологически усиленного возбуждения. Иначе говоря, патологическая сексуальная доминанта. Ее работа связана с перевозбуждением дофаминового синапса. Триада препаратов, которые я вам назначу, будут усиливать друг друга и регулировать пост- и пресинаптические механизмы дофаминовых синапсов. Это препараты бензодиазепинового ряда, которые усилят работу тормозной контролирующей системы мозга. Бутинофеноны, мощные антагонисты дофамина, заблокируют обратный захват головного тормозного нейромедиатора мозга гамма-аминомасляной кислоты. А учитывая твою патологическую ЭЭГ-активность, я назначу тебе и антиконвульсанты, что-нибудь вроде карбамазепина. Ну и ноотропы, конечно. А если такое поведение повторится, то я покажу тебе шестиуровневую систему снижения тестостерона в твоем организме на всех уровнях. По сути, химическая кастрация. Но пока обойдемся без нее. Будь примерным пациентом, и тогда вопрос закроем пребыванием в группе анонимных сексоголиков. «Доктор, я ничего не понял из того, что вы наговорили. Какие-то сложные названия, формулы. Я не понял. А тебе и не надо это понимать». «Я все отлично понимал. Такие вещи меня не страшили. Тем более я знал, что делать. Какой смысл в химической кастрации, если она обратима?» А системы органов начинают компенсировать утрату гормонов любой ценой. Да и моя сексуальность не завязана вокруг главного рубильника — гормонов. Может, у кого-то из здешних простаков с прострелом в голове и так, а у меня железо в голове имеет системные характеристики куда выше, чем этого сброда. Что взять с этого милого папули, кроме анализа? Но доктор не знает, что еще припрятано у меня в рукаве. Борец здесь, и скоро всех, кто встанет у меня на пути, будет ждать удар от него. А после его удара никто не встает. На следующий день мне назначили милую горсть космических завтраков. Так тут называют пластиковый стаканчик с пилюлями. Я спустился в зимний сад посмотреть, как поживают мои милые друзья синие колокольчики. А заодно и по обыкновению подкормить их. Трудотерапия, как ни крути. К моему удивлению, на мочевине они выстрелили в рост с невероятной скоростью. Все шло так, как я и планировал. Однако перспектива химической кастрации не устраивала меня от слова совсем. Придется что-то предпринимать, пока это не началось. Психотренинги никто не отменял, однако меня перевели в другую закрытую группу, где моя добрая медсестра-наездница появлялась лишь изредка. Зимний сад — дело прекрасное, однако там я был не весь день, и мне нужно было нечто под рукой. Посадить в палате цветок в горшке? Идея хорошая, но всем заправляет Прокоп, а он скорее вздернет меня, чем разрешит что-то поменять в сложившемся распорядке. Ну что ж, когда-то приходится менять несущие конструкции в любом здании, а поскольку его особо не трогали и делали поблажки, его положение меня вполне бы устроило. Дихлороксиранбутил, уриэлен, диацетил 4. Сульфоксид, стирол, индолгиптан 2, кумарин. Было написано на клочке бумаги, которую я тихонько сунул в руку Хэнса на очередной общей прогулке. Это означало «добудь сигу». Одной общей прогулки. Это означало «добудь сигу». «Ты что, с ума сошел?» — спросил он. «Это практически нереально». «Меня фаршируют колесами, но пока не так жестко. Похоже, дойдет до химкастрации. Пропилоксазин, сабина, ладнозин, доказан 4, йодидофенол и мидлаурил 4, сульфит, тинтил, ретинол, ответил Хэнс сходу. Хм, это идея. Но это будет непросто, хотя, возможно, в моей трудовой мастерской найдется кое-что. Не успел я сказать это, как Азида, стоящая неподалеку, заметила мои разговорчики с Хэнсом. Она-то откуда здесь? Этого еще не хватало. «Хэнс, так тебя тут называют. Пройди ко мне в кабинет». Хэнс поплелся в кабинет к Азиде. Его полосатая пижама скрылась в логове этой хищницы. Ничего хорошего это не предвещало. «Хэнс, присаживайся. В ногах правды нет. А я вот как раз про правду. Что тебе передал Ренат?» «Ничего», — ответил Хэнс. «Хэнс, видел ли ты палаты с особыми дверями в конце коридора? Те, что устроены по принципу «дверь в двери». Видел?» «Да». «Видишь ли, Хэнс, то, что они открываются в обе стороны, это не просто техническая возможность, но и символ. Символ, что все здесь, если нужно, работает в обе стороны. И подневольники тоже. Информация может двигаться в любую удобную сторону». «Удобную кому?» «Нам, конечно», — с умилением добавила медсестра. «Не понимаю вас». «Ты же умненький, Хэнс. Сам догадаешься?» «Не понимаю, о чем вы, доктор?» «Отныне ты будешь моими глазами и ушами в этом отделении. Ты будешь рассказывать мне все, что задумал пациент Ренат, по совместительству твой хороший друг. Работа на меня даст тебе неожиданные бонусы, в отличие от него. Почему, ты думаешь, Прокопа не трогают? Прояви социальный интеллект и тут, и будешь главным в своей палате. Подумай над этим и не ошибись с ответом, Хэнс. Иначе ты узнаешь все возможности палат, устроенных по принципу «дверь в двери». Больше я Хэнса не видел. Когда я вернулся в палату, под моей подушкой лежали две сиги. Он все-таки смог это сделать. Молодчина, Хэнс. Борец будет доволен. Честно говоря, в суете дел все дни слились, и я уже потерял счет времени, сколько я здесь. А может, препараты так действовали? «Новый день, новый цикл занятий», — произнесла Агния на очередной групповой встрече по психокоррекции. «Сегодня мы будем учиться осваивать мужскую роль». «Это вы нам, что ли, будете ее загонять?» — шутил беззубый пациент из соседней палаты, сидевший рядом вместо Хэнса. «Зачем ее учить? Мы что, не мужчины?» — спросил я. «А вы сами как думаете?» — ответила Агния. «Окей, а какой смысл нас ей учить, если у нас от препаратов у многих уже молоко из груди скоро побежит?» — ответил наглый, но точноватый молодой пациент, явно испытавший на себе все прелести нейролептиков и антиандрогинов, тех самых, чтобы конец не стоял. «Так одно дело препараты, другое дело ваш поведенческий репертуар. Препараты временные, а навыки вечны. Препараты вам гиперлибидемию снимают, чтобы вы себя могли контролировать в порыве. А по моим тестам у вас мускулинная составляющая сама по себе не на высоте. Это нужно исправить». Она достала из шкафа большую старую керамическую свинью-копилку. Она эффектно разбила ее о пол. Монеты высыпались. Их было невероятно много, словно это был сундук с сокровищами. «Для иллюстрации я предлагаю вам каждому выбрать монету того или иного достоинства и начать строить их стопкой аккуратно друг на друга, монетка к монетке». Пациенты начали терпеливо строить башенку из монет, каждый свою. У кого-то она получалась высокая, у кого-то, в зависимости от достоинства и толщины монеты, чуть ниже. Далее Агния достала небольшую сумочку и достала оттуда еще несколько монет разного достоинства. «Стоп! А теперь я положу к вашей монетке еще одну сверху. Она слегка деформирована, но совсем чуть-чуть. Этого даже особо не видно. Каждая из них точно того же достоинства, как и остальные монетки вашей башни». Она раздала каждому соответствующие ему монеты. Каждый положил свою монету наверх и продолжил строить башню. «Что вы видите?» — спросила она. «Башни начали крениться с каждой следующей монетой, и чем больше монет, тем сильнее стопка кривится от центральной оси». «Продолжайте», — сказала она. «Вскоре все мы услышали почти синхронный звон монет. Видите, что произошло? Достигнув критической точки, монетки больше не смогли удерживаться, и вся башня стала разваливаться. А все из-за одной несчастной маленькой монетки, попавшей в строй себе подобных». Все смотрели на нее с удивлением и интересом. «То же самое когда-то произошло и с вашим развитием. Простраиваясь часть за частью, где-то возник сбой. И дальше жизнь уже напоминала кренящуюся башню, пока не посыпалась, пройдя критическую массу. «Что нам сделать, чтобы исправить положение с нашими башенками?» — спросила Агния. «Нашим башенкам уже хана», — скептически отозвался тот же пухлый молодой человек. «Надо разобрать башни обратно, дойдя до той монетки, которая стала камнем преткновения, и начать строить снова, выправив или убрав кривую монету. Тогда все получится». «Верно», — ответила Агния. «Надо бы регресснуть вас к точке надлома в вашем развитии и сделать научение мужской роли так, как оно должно было быть. А потом пройти с вами повторный путь становления вашей мужской идентичности и мускулинной роли, часть за частью. Но это в идеале. А поскольку окна чувствительных периодов вашей нервной системы уже давным-давно закрыты, это будет непростое путешествие. Все равно, что иностранный язык осваивать в позднем возрасте, но результат будет просто с другой скоростью», — ответила Агния. «Конечно, мы будем стараться использовать техники для регрессии, однако по-настоящему вернуться и создать так называемый ИСП, искусственный сензитивный период, мы пока не можем, но психологи уже бьются над этим и подают надежды. Мы пока работаем так, как можем. В конце концов, мы научились поведению, замещающему парафильное, и сможем обеспечить саморегуляцию. В каком-то смысле это так называемое репарентинг, повторное родительствование, а я и мы здесь всей командой — ваши проводники». «Ага, все да не все», — подумал я. «Сначала разрушим паттерн аномального сексуального поведения. Многие ваши нарушения являются попыткой компенсации ранних особенностей половых идентификаций, как правило, женских. Помните, мы говорили про мать, властную и слабую фигуру отца. От этого идентичность и ролевое поведение были спутаны и криво усвоены вами. Наша задача — это исправить. Кому-то отрефлексировать психотравмы, завершить прерванные инфантильные потребности, поработать с тем, что было запечатлено в подростковом возрасте. На втором этапе мы купируем эмоциональные нарушения путем наведения трансовых состояний. Углубляя регрессию, мы должны с вами выйти в тот возраст, когда сексуальные потребности были вам еще недоступны, неинтересны, а вот вопросы самоидентификации играли ключевую роль. Кто-то почувствует снижение либидо, урежение патологических снов и фантазий, у кого-то улучшится настроение. «А вы что, думаете, у ребенка нет сексуальных желаний? Это вопрос дискуссионный. Мне мать рассказывала, что я лежал на животе, когда мне был еще год или два, и терся фитильком о простынь, получая удовольствие, — спросил я. Ренат, вы думаете, что это была истинная сексуальность? В вашем случае скорее реакция на тревогу, попытка с ней справиться путем смутных приятных ощущений от тела. Тревога, вероятно, возникала из-за конфликта родителей. Я не мог спорить. Родители и вправду много ссорились. Так вот, на следующем этапе мы будем стремиться к коррекции путем выбора нового мужского эталона, нового образца для подражания. Ваш образ идеального «я» будет требовать от вас соответствия данному эталону. Не противьтесь этой потребности. Вы сможете с ним идентифицироваться. В конце концов, вам будет приятно находиться в мужском сообществе и где-то очень глубоко не быть в отчуждении от него. А тогда не будет и потребности в компенсациях, извращенных гиперкомпенсациях в виде гипермаскулинного садистского поведения. Теперь мне тоже стало интересно. Как она собирается все это провернуть? На мгновение мне показалось, что моя несущаяся под хвост коту жизнь обретает новый смысл. «И кто же будет этим эталоном?» — прозвучал голос какого-то эмоционально огрубелого алкоголика. «Мы уже конченые люди, нам ничем не помочь». «Всему свое время, увидите. В конце концов, мы будем работать над закреплением такого поведения, а когда-то проверим на стойкость результата под нагрузкой». «Надеюсь, не под нагрузкой задницы медсестры-наездницы», — посмеялся я в себе. «Зачем мне это? Мне нравятся мои жесткие фантазии», — ответил кто-то. «Давайте приступим», — продолжила Агния. Она снова достала пульт от видеопроектора и нажала на кнопку. «На этой документальной видеозаписи вы увидите поведение охотника, выслеживающего добычу. Это один из пациентов, такой же, как вы, до того, как оказался здесь. Он идет за женщиной, получая явное удовольствие от самого процесса охоты. Это материалы, когда-то снятые уличными камерами. Разрешение не столь четкое, так что лица вы его не увидите. Зато увидите узор его повадок, когда он выслеживает жертву, идя за ней по оживленной улице. Эти записи достались нам из материалов следствия и теперь закреплены в качестве демонстрационных. Все внимательно наблюдали за поведением этого чудилы. «Неужели мы такие же смешные со стороны, когда выслеживаем очередную курицу? Мы не поощряем здесь столь деперсонализированных ярлыков по отношению к женщинам», — оборвала Агния. «И да, вы такие же смешные и нелепые, если бы видели себя со стороны». В зале пробежал шепот. «А вот на следующем видеоролике вы, снятые камерами уже в нашем заведении, когда вы думаете, что вас никто не видит. Обратите внимание, какие у вас позы, какая походка, какие манеры». «Точно такие же, и вы сами этого не замечаете», — сказала Агния. В зале пробежала вторая волна шушуканья, сильнее прежней. «И правда, нисколько не мужественно», — отметил кто-то из сидящих. «Я-то думал, что я орел, пикирующий с неба, или лев, бросающийся на добычу, а оказывается, пшик», — прокомментировал сосед слева. «Что будем делать?» — со вздохом спросила Агния, встав со стула и обратившись в круг. «А что мы можем?» Агния остановила этот нелепый видеоряд, который резал глаза участникам, и включила другой файл. «Сегодня мы будем с вами работать с походкой и позой. В этом нам поможет этот видеофильм и вот это большое зеркало». Она сдвинула шторку, и в зале, словно специально оборудованной для актера в комнате, оголилось огромное зеркало почти во всю стену. Оно было вмонтировано прямо в стену так, чтобы его было не разбить. «Посмотрите, в этом видео я подобрала вырезки из разных любимых многими фильмов, те моменты, где актеры идут наиболее типичной мужской походкой. В их походке уверенность, инструментальность, настоящая мужская поступь. Ваша задача — запечатлеть всю кинетику тела, как двигается корпус, как движется бедро, как ставится ступня на поверхность, как он спускается по лестнице и как поднимается. Обратите внимание, это не карикатурные показы мужской моды. Это те походки, которые комиссия экспертов-женщин отобрала как наиболее типичное мужское и привлекательное. Смотрим внимательно. А потом каждый из вас будет копировать все элементы, пока походка и поза не дойдет до автоматизма, когда вы уже перестанете задумываться над ней. Это цель нескольких занятий. Мы отрабатывали технику час за часом. Сначала у многих не получалось, но в целом кому-то удавалось почти полностью повторить такой стиль мужского движа. Теперь мы устроим упражнение «Магнит». Пусть один из участников подойдет к противоположной от вас стене и встанет к вам спиной. Вы молча подойдете к нему настолько истинно мужской походкой, на какую только будете способны. Затем я спрошу его, как он считает. Сколько человек подошли и насколько близко? Кто это? Его предположение. И далее он развернется и посмотрит, так ли это. Потом на месте него окажется каждый из вас. Победит тот, кому подойдет наибольшее количество человек наиболее близко. По результатам упражнения выиграл мужик из соседней палаты по имени Иван. Теперь Иван будет непринужденно, но целенаправленно ходить по залу. Ваша задача по очереди на некотором расстоянии от него сзади стать его полной копией, пройдя дистанцию отсюда до сюда. Сзади подойти и подстроиться? Мы пидоры, что ли? Век воли не видать. Мы не поощряем такой сленг. Задание есть задание. Все выполняли задание. На этот раз это было не столько весело, сколько напоминало кропотливую работу актера перед освоением необходимой и очень важной роли в его жизни. Задание прервалось какой-то суетой в коридоре со стороны медицинского персонала. Все вышли в коридор. У стоящего там пациента из палаты номер 204 я спросил, что случилось. Засуетились по Прокопу. Похоже, парень коньки отбросил. Пока мы тут были на группах, что-то произошло. «Как так поплохело?» — спросил я. «Не знаю, но говорят, что из палаты, когда забирали, от него шел запах сигаретного дыма. Уж не знаю, в каких своих схронах он что прятал, но покурил он знатно. Сейчас его в реанимацию потащили. А нет, вот уже жмуриком стал. Не откачали». Видимо, с сердцем совсем плохо было. Говорили ему доктора, будешь покуривать — умрешь. Хм, но я-то знал, что произошло. Его убил борец. Против борца не выстоять. А-та-та, а сколько кичи было, пахан. Патологоанатом ничего не найдет, кроме смерти от естественных причин. Идеальное убийство. Теперь ничто мне не мешает установить в палате свои порядки. Но у кого же вторая сигарета? С кем он делился? Сегодня вновь спустился в мой зимний сад удобрить синие колокольчики. Работы было много, необходимо было провести учет всех растений, прополоть сорняки. Шло время, и я укреплял свои позиции у себя в палате. Эротических сновидений стало меньше, по крайней мере, не такие брутальные и не столь кровавые, как прежде. Ну что ж, пусть будет так. Но Азиду я также ненавидел. С ней у меня были свои счеты из-за того, что применила все свои навыки осы-наездницы к моему единственному приятелю Хэнцу, видимо, залечив до смерти. Надеюсь, его уход был, по крайней мере, без мучений. Нестор Петрович вызвал меня в кабинет. «Ренат, Мне говорят, вы делаете успехи в тренингах. Как твои садистические сны, фантазии все еще посещают тебя?» Я честно ответил: «Не так, как прежде, доктор. Но все-таки еще есть». «Ну так». Я принял решение добавить к терапии препарат «Андокор». Он доведет дело до конца. Сейчас тебя проводят в процедурную, сдать некоторые анализы. Надо посмотреть показатели твоей биохимии. Окончательно стать импотентом в мои планы не входило. Думаю, борец поборется за меня и тут. Теперь я с ним породнился и уже давно. После выхода из процедурной я направился в кабинет к доктору. Нестор Петрович пригласил меня в свой кабинет. «Располагайтесь на этом удобном диване. Я приглушу свет и включу приятную музыку. Ваша задача — расслабляться и слушать мой голос. Если захочется спать, не отказывайте себе в этом. Следуйте за теми образами, которые я буду вам передавать». «Это гипноз?» «Нет, Ренат, это релаксация с визуализацией. Ляг поудобней. Когда я начну работать, тебе уже не захочется возвращаться из этого состояния. Тебе захочется отдыхать так долго-долго. А по ходу мы многое выясним. Просто расслабься и балдей, я рядом». Я снял обувь, лег на полумягкую поверхность, закрыл глаза и полетел в мир далеких грез. Музыка без слов сопровождала мягкий и теплый на этот раз голос Нестора Петровича. Звук из динамиков шел кристально чистый. Это были звуки природы, шум морской волны и мелодия, под которую и без чьих-либо слов уносила куда-то глубоко вдаль. Его голос эмоционально взлетал и падал в унисон этих волн. «Вот зазвучала музыка», — начал доктор. «Необычная музыка, чтобы вы могли отдохнуть. Ваша задача — просто слушать мой голос и отдыхать. С каждым звуком ваше состояние расслабленности и покоя будет углубляться. Почувствуйте под собой мягкую, но твердую опору. Тело спокойно и расслаблено. Окиньте взглядом его. По мере того, как накатывает волна, вы можете разрешить расслабиться еще глубже. И я не знаю, какая часть вашего тела захочет расслабиться первой. Правая или левая нога, или правая или левая рука. Но то, что это уже происходит, абсолютно точно. Вы чувствуете, что вас настигает состояние сонливости и дремоты, глубже в отдых и покой. Словно вы пришли с работы после тяжелого рабочего или учебного дня, сели в кресло или на диван и разрешили себе отдохнуть. Никуда не нужно бежать, ничего не нужно делать, потому что все уже сделано. Можно просто лечь и отдыхать, и погружаться в сон, целительный и манящий сон. По мере того, как я говорю, ваши ноги уже начали окутываться легкой теплой дымкой, словно мягкое, теплое, пушистое одеяло обволакивает вас. Словно кто-то очень большой и добрый укутал вас в него и разрешил, наконец, расслабиться и отдохнуть. Каждая часть вашего тела отдыхает и расслабляется. Словно вся накопившаяся энергия и напряжение уходит из мышц. Почувствуйте это. Расслабляется все, от кончиков пальцев ног до макушки головы. Лицо расслаблено, рот слегка приоткрыт, расслаблен лоб, расслаблены веки. Вам начинает сниться сладкий приятный сон, словно вы сидите в теплом уютном кинозале. Совершенно один. Под вами мягкое кресло. Глубже в отдых и покой. Свет постепенно гаснет, и начинается фильм. Глубже в отдых и покой. Спать. Вы неудержимо и непреодолимо засыпаете. Таким сном спят младенцы. Засыпаете и продолжаете смотреть на экран. Вот появляется фильм. На экране видны большие цифры. Это цифры вашего возраста. Вы всматриваетесь в них. Вдруг цифры начинают уменьшаться. Сначала на один год, затем на два, потом еще на один, потом еще на пять, спать, и еще на 10 лет, глубже, в отдых и покой. Вам хорошо так отдыхать, вам хорошо в этом сне. Цифры становятся все меньше, и вот вы видите на экране маленького ребенка. Он сидит на песке. Вокруг никого нет, лишь прекрасные пейзажи природы, зеленая трава, его щеки ласкает теплый ветер, ласковое солнце. Все так беззаботно, нет ничего, о чем можно было бы беспокоиться. Прекрасное, беззаботное детство, непреодолимый, крепкий, здоровый сон. Вы ощущаете под ногами теплый сыпучий песок. Гладите ладошкой траву. Где-то неподалеку раскрылся цветок, но вам не захотелось его срывать. Вам хотелось так отдыхать и дальше, и наслаждаться этой природой. Цветок смотрит на вас, улыбается, а вы ему. В вышине слышны крики птиц, глубже, в отдых и покой. Вы слышите, как неподалеку журчит ручеек. Вам вдруг так захотелось пойти к нему, и вы разрешили себе сделать это. Каждая капля этого хрустального источника так освежала вас, словно горный хрусталь. Вы шли, ведомы этим ручейком, и вдали увидели реку, и вдруг вам так захотелось погрузиться в нее. Ваши ноги стоят на песке. И ноги сами делают шаг навстречу воде, глубже, в крепкий и здоровый сон. Вот воды уже по лодыжку, теперь уже по колено. Вода подхватывает вас, уносит, вы себе не принадлежите. Глубже, в отдых и покой. Вода держит вас на поверхности. На лице играют блики солнца. Так приятно и легко дышится. Вода — символ чистоты. Вода очищает вас. Вместе с ней уходят все беспокойства, все невзгоды, всякая боль. Глубже — в отдых и покой. Словно каждая клеточка хочет раствориться в этой воде, как соль или сахар. И вы теряете границы тела, и растворяетесь в ней. Вода не только очищает вас, но и дает свои силы. Миллионы лет она текла здесь, чтобы подарить всю свою силу вам, и уходит все, что мешало вам почувствовать себя легко и спокойно. Ваше сознание отдыхает, а ваше бессознательное не боится никаких страхов. Что бы оно ни встретило в этом путешествии, вода смывает обиды, вода смывает боль, она очищает и восстанавливает вас. Вы глубоко и крепко спите. Вода выносит вас на берег, и вы снова обретаете контур тела, уже иным человечком. Вы не боитесь встретиться с вашими страхами, обидами, тревогами. Все, что беспокоило вас где-то очень глубоко, теперь доступно вам. Глубже в отдых и покой. Нестор Петрович сделал небольшую паузу, дав прислушаться к тишине, потом продолжил. Вы снова стоите на берегу и видите тропинку, ведущую в лес. Вокруг приятные пейзажи природы. Вы идете по этой тропинке и вдруг замечаете небольшой домик вдали. По мере приближения к нему вы замечаете, что это приятный, уютный дом, чем-то очень вам знакомый. Он обнесен забором, но калитка открыта и словно приглашает вас к себе. Вам спокойно и хорошо так отдыхать. Вы подходите к домику, ступаете на ступеньки, поднимаетесь на крыльцо. Дверь слегка приоткрыта. Вы заглядываете внутрь. Глубже в отдых и покой. Расслабляется все. Зайдя внутрь, вы оказываетесь в небольшом холле. Что-то очень знакомое из детства царит в атмосфере этого старого дома. Тот же запах, тот же уют. Вы открываете комнату и видите залитую необычным светом комнату, уютную кровать и перину, куда можно плюхнуться и утонуть, теплое одеяло. Вы разрешаете себе это сделать и полежать в ней столько, сколько вам хочется. Глубже, в отдых и покой. Где-то вдали вы видите игрушку. Что это за игрушка? Это игрушка, с которой вы делили радости и печали, разговаривали, чувствовали себя безопасно. Возьмите ее с собой, если хотите. Или, если у вас достаточно сил, поблагодарите ее и оставьте тут. Вы выходите из этой комнаты и заходите в другую комнату, залитую необычным светом. Это необычный фиолетовый свет, проникающий сквозь окно. Вам нравится эта магия света. Вам стало интересно, как создается такой свет. Вы подходите к окну и видите, что стекло двойное, словно наложенное одно на другое. Первое красное, другое синее. Вместе они дают ровный фиолетовый свет. Вам захотелось поиграть с этим светом. Вы берете одно стекло и убираете его вправо, а другое влево. Справа свет становится теплым, красным, слева холодным, синим. Вам интересно наблюдать за ними. Больше нет фиолетового. Глубже в отдых и покой. Доктор снова сделал небольшую паузу. Вы выходите из комнаты и видите необычную дверь. Она большая и толстая, запечатанная цепями. Но вам теперь ничего не страшно. Вы открываете эту дверь. Это дверь в подвал. Вы открываете ее. Вас встречает глубокая, крутая винтовая лестница. Глубже в отдых и покой. Тело расслаблено максимально. Вы берете висящую на стене керосиновую лампу и делаете шаг вниз по лестнице. Шаг за шагом в самый глубокий подвал. Вы почти спустились вниз. Что вы там видите? Нестор Петрович переспросил. Что вы там видите, Ренат? Огромный черный паук. Почти во весь дверной проем, — ответил я, сглатывая. «Вам становится страшно?» — спросил доктор. «Да», — ответил я. «Опишите его». Он огромный, сидит в паутине. Она такая липкая, тяжелая. «Нет, это паучиха. Она смотрит на меня». «Что еще вы видите?» «Она опасная. У нее огромная задница и на всех лапах красные чулки. На всех. Она говорит голосом моей матери. У нее материнский голос. Ренат, мы не пойдем дальше, пока вы не расслабитесь снова. Глубже в отдых и покой, максимально глубоко, дыхание ровное и спокойное, ровное и спокойное, вот так, вот так, дыхание животом, вот так. Он снова обратился ко мне. «Ренат, сожмите мой палец настолько сильно, насколько вам страшно». Нестор Петрович обхватил моей кистью палец своей руки. Палец попал, словно в капкан. «Теперь снова расслабляетесь. Глубоко в отдых, максимально глубоко». Мое дыхание нормализовалось. «Теперь смахните ее одним движением. Словно взмахиваете рукой, перелистывая страницу слева направо, вверх по диагонали». Да, получилось. Она словно уползла. Кисть руки вокруг пальца Нестора Петровича обмякла. «Идем дальше. Сохраняйте это состояние полной расслабленности и покоя. Вы идете по коридору, в подвале, справа и слева от вас выложены камнем стены. Под вами красная дорожка, словно приглашающая вас идти дальше. Перед вами прямо на пути лежат картины художников. Это необычные картины. На них изображены сюжеты ваших сексуальных фантазий. Смотритесь в них. Глубже, в отдых и покой. Всмотритесь в них». Я иду по коридору. Это картины, сцены, где много картин, женщины. Они обнажены, такие влекущие к себе, но опасные. Опасные? Да. Опишите их. Они так возбуждают и будоражат меня, но мне страшно. Словно они наполовину демоны. Словно и женщины, и вампиры или вурдалаки одновременно. Словно женщины и дикие агрессивные звери одновременно. Они манят и полны смертоносного яда, словно змеи. Я смотрю на них и вижу женскую грудь, такую сочную, и клыки. Словно две картины слились в одну. На одной — мягкая, прекрасная женщина, на другой — страшная, агрессивная горгулья. И все это слилось в один образ. «Ренат, вы слышите меня?» «Да». «Слушайте мой голос. Дышите ровно и спокойно. Вот так. Помните, как мы раскладывали фиолетовые стекла в комнате на синие и красные?» «Да, помню. Это было прекрасно. Теперь так же, как вы раскладывали эти стекла, разложите эти образы на два. На одной картине будет прекрасная милая девушка, на второй — злая сущность, агрессивное воплощение зла. Так, как оно вам представляется. Сделайте так». «Хорошо. Да, мне это удается. Теперь две картины, словно в рамках художника. Повесьте картину с милой и прекрасной женщиной справа на стену, а с угрожающим и агрессивным образом на левую стену. Удалось?» «Да». «Ренат, когда я буду говорить, посмотрите на правую картину на стене. Вы смотрите на правую. Всматривайтесь в нее. Что она у вас вызывает?» В этот момент Нестор Петрович прикоснулся к запястью моей правой руки. «Опишите ваши чувства». «Спокойные, прекрасные девушки. Мне приятно на них смотреть. Перевозбуждения, агрессии нет?» «Глядя на них, нет». «Хорошо». Он убрал свою руку с моего запястья. «Теперь посмотрите на картину на левой стене. Смотритесь в нее». Он положил свою кисть на запястье другой моей руки. «Я чувствую страх, агрессию, даже боль. Мне неприятно». Теперь снова посмотрите на картину на правой стене. Он снова поменял свою руку, положив на правое запястье. Потом снова на левое, если я смотрел налево. Ренат, иди дальше по этому коридору. Что ты видишь? Я уперся в стену. На ней висит картина. Она снова сочетает в себе и вожделение, и ужас. Всмотрись в это изображение. Нестор Петрович вдруг положил руки на оба запястья. Правую на левое, а левую на правое. И резко соединил их вместе. И крепко прижал мои ладони друг к другу внутри своих. Какой образ теперь? Спокойный и приятный или агрессивный и ужасающий? Скорее, приятный и спокойный. Агрессии нет. Отлично. Это нам и нужно. Дыши. Снова идем по этому коридору. Видим картины. Соединяем ладони. Что видишь? Спокойные, приятные образы женщин, — ответил я. Хорошо. Теперь ты видишь, что на стене слева, где висели агрессивные картины, вдруг начинает течь вода. Она течет прямо по стенам сверху вниз. Течет прямо на картины. Эти картины слева начинают смываться. Краска размывается и блекнет. Изображения становятся смешными, стекающими. Краска окончательно стекает, оставляя за собой чистый холст. Только слева на стене. Как ты себя чувствуешь? Вполне спокойно. Хорошо. Возвращаясь по коридору обратно, ты видишь последнюю большую картину. На ней изображен ты. Такой, каким бы ты хотел стать, будучи взрослым. Словно кто-то нарисовал ее из будущего. На картине ты, взрослый, подмигиваешь сам себе и протягиваешь к себе руки, словно приглашая в объятия. Это изображение что-то хочет тебе сказать. Прислушайся к нему. Что это за слова? Словно звучащий из будущего. Ты можешь поговорить с ним и ответить ему. Что-то очень интимное. Можешь мне не говорить. Даже можешь оставить ему надпись на память. А он тебе свой совет. Он снова сделал паузу. Теперь ты возвращаешься обратно вверх по лестнице. Прощаешься с этим домом и выходишь на улицу. Все так же светит солнце, и ты возвращаешься той дорогой, которой шел. Постепенно ты понимаешь, что все так же сидишь в своем уютном кинозале, смотришь фильм про себя. Цифры на экране начинают увеличиваться. Сначала на год, потом еще на год, потом на 5 лет, потом еще на 5, уже на 10. И вот ты снова здесь, в этой уютной комнате, слышишь мой голос. Открывай глаза. Ты меня слышишь, Ренат? Да, слышу. Я постепенно открыл глаза. Я все помнил, потому что окончательно не засыпал. И теперь не боялся вновь приходить на подобные сеансы. Я знал, что ничего страшного на них не случится. Таких встреч мы проводили много. Снова и снова ассоциировали образы с тактильными ощущениями на руках, соединяли их, расщепляли изображения и снова проверяли их на внутренние ощущения, когда моя ладонь прижата к ладони в руках Нестора Петровича. Все шло хорошо. После встреч я снова возвращался в суровую реальность. Однажды после занятий я плелся к себе в комнатушку. Проходя мимо палаты, я услышал не предназначавшийся для моих ушей разговор. Нестор Петрович вызвал к себе медсестер и коллегу из соседнего отделения. Я задержался у двери и слышал их разговор. Благо, у Нестора был громкий, отчетливый голос, когда он говорил с персоналом. Врач только что зашел к нему, это был гепатолог. Речь шла обо мне. «Я хотел бы ваше мнение, коллеги. У нас есть пациент. Я планировал назначить ему антиандрогены, но те показатели печени, которые я увидел на заключении лаборатории, исключают их применение. Посмотрите, Александр Андреевич, почему могут быть такие показатели печени? Когда он сюда поступал, все с его печенью было нормально. Антигенов гепатиту нет, не алкоголик. Препараты назначаются ему согласно стандартному протоколу при таких видах парафилий». «Я допускаю токсическое поражение», — ответил гепатолог. «Но что это за вещество, должна определить токсикология. Вероятно, это микродозы какого-то яда, хронически попадающего в его организм. В сочетании с таблетками, получаемыми здесь, могли дать такой эффект. Печень — очень благодарный орган. Если прекратить нагружать ее так сильно, она со временем восстановится». «Хорошо, коллега, пока мы не знаем, что это, я снижу дозировку уже принимаемых им препаратов на минимум, а андрокор применять не будем. Пока печень не восстановится, сделаем упор на психотерапию и углубим ее. Как придут документы по токсикологии, я уберу их в сейф». Я улыбнулся и пошел дальше, так как сзади были слышны чьи-то шаги. Сработало. В общем, это даже превзошло все мои ожидания. Кто знает, а вдруг подозрение падет на медсестру-наездницу, ведь она любит творчески подходить к своей работе. Надо будет намекнуть врачу. «Здравствуйте!» — услышал я знакомый голос сзади. Это был Леха Микроголова. «Где письмо от мамы? Вы обещали отыскать. Ты нашел его?» «Тебя мне только не хватало. Совсем забыл про тебя». «Оно вон той медсестры. Она носит его в своей сумочке. Сможешь заполучить ее сумочку, получишь и письмо», — ответил я ему, указав на Азиду. «Хорошо», — ответил он и пошел дальше, припадая на оба колена. Следующие два дня также пролетели в трудах на моей фитоферме. Сегодня была пятница, и мы по обыкновению имели возможность прогуляться расширенным составом по той территории, которая для нас была отведена. Когда я поднялся на этаж, в коридоре стояла Агния. «Добрый день», — громко объявила она на все отделение. «Всем пациентам. Собираемся в рекреации через 15 минут. Будет важное объявление». «Да ну, не может быть, чтобы токсикология что-то нашла. По крайней мере, не в этой дыре, по крайней мере, не сразу вот так. Хотя, если так, то зачем собирать всех? Может, Леха лоханулся, ковыряясь у всех на виду в личных вещах наездницы, и теперь закрутят гайки?» «У нас есть плохая и хорошая новость», — сказала Агния, когда все собрались. «Нестора Петровича с нами больше нет. Это плохая новость». «А что случилось-то?» — спросил кто-то из толпы. «Я не вправе разглашать подробности, но, возможно, по этому поводу здесь появится полиция». Все переглянулись. Сердечко не выдержало. «Два случая за последнее время — это уже слишком», — прошептала она санитарке, благо я стоял рядом и слышал прекрасно. «Для меня и здесь присутствующих все было ясно, как день и без полиции. Вот с кем Прокоп поделился последней сигой. Что же, я этого не хотел, но, надеюсь, он унес в могилу и данные, которые дала ему токсикология. Код от сейфа знал лишь он. Да и вряд ли они что-то найдут. Что ж, используем ситуацию в своих целях». «А теперь хорошая новость», — продолжила Агния. Представляю вам нашего нового доктора, молодого, перспективного, с отличным послужным списком. Он врач-психотерапевт. Но поскольку Нестора Петровича нет, он будет совмещать и должность психиатра на четверть ставки. По крайней мере, пока. А вот и он. Встречайте. Толпа пациентов выстроилась полумесяцем. «Сейчас заценим нашего нового папочку», — с ухмылкой и скепсисом прошептал я соседу. «Судя по должности, и папочку, и мамочку в одном лице, мать его», — подмахнул он. Из кабинета Нестора Петровича вышел мужчина лет 30-35. Черноволосый, чернобровый, высокий, с подстриженной аккуратно бородкой явно не у здешнего барбера. Просто идеал женщин. Его волосы были аккуратно и строго уложены. В нем была явно и кавказская кровь. Его голос был бархатно-низким, басистым. Какая-то невидимая харизма сразу исходила от него. Это почувствовали все. Просто местная звезда. «Добрый день. Я ваш новый доктор», — произнес он твердо и решительно. «Зовут меня Альтаир, Альтаир Рубенович». «Папа Рубен, надо же, у них там все такие!» — хмыкнул кто-то в сторону. «Стоит дополнить мою коллегу, закончил я ординатуру по направлению сексолог. Судя по всему, многим из вас я буду очень полезен. Мой подход иной, чем у доктора до меня. Стажировался я за рубежом в разных странах, в том числе в Мендетском реабилитационном центре для несовершеннолетних правонарушителей. У них совершенно иной подход. Называется декомпрессионная терапия. Некоторые методы мы внедрим здесь, используя их наработки. Лица с антисоциальными стойкими установками корректируются там не силой и закручиванием гаек, как необузданный лев в клетке, а находятся в возможности для снятия излишнего административного давления. Естественно, в качестве вознаграждения за всякие позитивные сдвиги в их установках. Мы будем искать и поощрять их и здесь. И в качестве первого положительного подкрепления я готов рассмотреть какую-либо личную просьбу каждого из вас, если она не идет во вред нормам и лечебному процессу. Кроме того, мы будем работать с вами и новейшими методами, которые являются достижениями сексологии как науки. Принцип партнерства. Эти идеи понравились всем. Доктор сумел расположить к себе с первой встречи. Однако острых и завистливых языков ему не удалось избежать. «Доктор, а как насчет справедливости?» — спросил пациент из 203-й палаты. «Что именно вы имеете в виду?» — с огоньком в глазах поинтересовался Альтаир. «Почему мы здесь все лысые, а у вас волос из-за себя, из-за того парня, и на голове, и борода? Мы бы тоже бороду поносили. Партнерство так партнерство». «Отличный вопрос, уважаемый. А зачем вам борода?» — ответил Альтаир все с тем же блеском в глазах. Тот не знал, что ответить. «Чтобы бабам нравиться». «А знаете, почему многим женщинам нравятся мужчины с бородой?» На этот вопрос дает ответ эволюционная сексология. Во-первых, она делает нижнюю челюсть мужчины более упрямой и широкой. То, что творил с нами тестостерон, когда мы были подростками. Борода визуально усиливает этот эффект лица. Женщине это сообщает, что у мужчины много мужских гормонов, он сильный и плодовитый. Во-вторых, здесь задействованы очень глубинные механизмы эволюционного отбора. В бороде живут микроорганизмы, грибки, бактерии, вирусы, неважно, какой она длины, даже в самой короткой. Естественно, все эти простейшие заносятся в рот и проглатываются. Среди них есть и патогенные. И если мужчина выжил после этого, значит, у него хороший иммунитет. Как говорится, если мужчина с бородой и выжил, значит, хорошие сапоги надо брать, — улыбнулся он. Я думал, вы заведете старую шарманку правшей и все такое. Но это само собой. До сих пор у нас здесь только отнимали тестостерон, а вы говорите про бороду. А как же вам можно доверить такое сокровище, если вы пользоваться им не умеете? Каждым инструментом нужно уметь пользоваться, и им тоже. Когда будете готовы, мы вернем. Давайте так. Поскольку женщин в вашем окружении тут пока особо нет, можно обойтись и без бороды. Борода вам понадобится, когда выпишетесь отсюда. Поэтому, скажем так, это будет главный приз. Кто сможет освоиться здесь в мужской роли адекватно, так чтобы вы были достойны носить бороду, позволим вам отрастить ее. Естественно, перед выпиской. Выйдите отсюда со всем арсеналом мужских средств и манер, чтобы в голову не пришло обидеть даму. Согласны? «Да», — ответили хором стоящие причудники, как малыши на детском утреннике. «Что не скажешь, чтобы получить лист надежды», — подумал я. «Отлично. А теперь по палатам». Он публично открыл дверь в кабинет и галантно пропустил даму вперед. Агния, едва заметно улыбнувшись, ушла вслед за ним. На следующее утро, по горячим следам его пламенного спича, я постучался к нему в кабинет. «Альтаир Рубенович, можно войти?» «Да, проходи, Ренат». «Вчера вы упомянули, что можно озвучить одну личную просьбу, которая могла бы быть исполнена». «Так, я слушаю». «Дело в том, что я забочусь о цветах в местном розарии. Такова трудотерапия. Все цветы чувствуют себя хорошо, но местная орхидея, она всегда одна и никак не цветет. Одни голые листья. Если бы вы позволили посадить ее в отдельный горшок и выходить у меня в палате на окне, я был бы весьма признателен». «Что ж, я подумаю над твоим предложением и посмотрю, что можно сделать». «Спасибо, Альтаир Рубенович. Разрешите идти?» «Да, конечно, я тебя услышал». Я развернулся и хотел было уже открыть дверь, чтобы уйти, получив что нужно. «Ах да, Ренат, постойте. У меня есть для вас один подарок. Уникальная вещица. Я привез ее издалека. Не окажете ли вы и мне честь воспользоваться ею?» Он подошел к шкафу и достал со стеклянной полочки небольшую коробочку, строгую, хотя и слегка украшенную. Он открыл ее и достал оттуда красивые наручные мужские часы. «Примерьте, Ренат». Он взял мою руку, обернул ремешок вокруг запястья и протер рукой стекло циферблата. «Вот так». «Это что, часы?» «Мне?» «Это необычные часы. Это часы выздоравливающего. Они необычные, с необычным устройством, хотя и отчасти механические. Нажмите на эту кнопку». Я нажал на нее. В этот момент циферблат отскочил в сторону, словно на старых карманных часах. «Эта штука с двойным дном?» — с удивлением спросил я. «Да, она поможет вам поскорее вылечиться. Здесь на дне проложена специальная ткань, пропитанная крайне дурно пахнущим веществом». Я поднес ее к носу. О да, воняло синтетикой, смешанной по ощущениям запахом гниющего мяса. «Как только вы чувствуете, что ваши мысли увлеклись болезненной садистской фантазией, вам следует открыть крышку и понюхать содержимое этого гаджета. Каждый раз. Никто не отменял старый, добрый павловский рефлекс». Я был шокирован. «Часы устроены так, что они будут измерять ваше давление и пульс на руке. прямо как у спортсмена на фитнес-трекере. И когда адреналин подскочит, они сообщат об этом и замедлят ход. Если вы откроете крышку и понюхаете, они снова продолжат идти с нужной скоростью. Если нет или снимете, будут отставать по времени, и так каждый раз все больше. Я периодически буду проверять. Ваша задача — обеспечить, чтобы они показывали точное время. От меня не будет вонять? Нет, запах не просочится сам по себе. Крышка с циферблатом устроена притерта ко второму дну. С виду для всех это просто часы. Метод отрицательного подкрепления. Окей, доктор, возражать я не буду. Знакомое дело. Знакомое? Да, надо мной в армии издевались. Тоже деды отрицательные подкрепления устраивали. От инуреза отучали. Два электрода в ретро на сон грядущий, и все. Как только моча побежит, так сразу удар током. Помогло. Значит, и ваш метод поможет. Но это только начало. Через неделю я позову тебя, начнем индивидуальную работу. Индивидуальную? Да. Но групповые занятия продолжаются. Фарма на минималках. Спасибо, доктор. Ваша терапия такая терапевтичная. Прошла неделя. Главным достижением было то, что теперь на моем подоконнике красовался симпатичный домашний горшок с растущим из него растением, развалившим языки своих листьев по земле. Наутро я проснулся от того, что доктор вызывает меня к себе. Когда я зашел к нему в кабинет, там все было иначе. Теплый приглушенный свет, интимная атмосфера. В кабинете больше никого не было. «Раздевайтесь», — скомандовал Альтаир. Он все так же был в белом халате. От его предложения я аж замер. «Вы уверены, доктор?» «Да, раздевайтесь», — повторил он, двигая медицинскую ширму так, чтобы отгородить закуток, где стоит стол с компьютером и кресло, от остального пространства. «Это не то, что вы подумали». Его тон был уверенным и нетерпящим пререканий. «Присаживайтесь вот в это кресло», — сказал он, накидывая на полу откинутую мебель одноразовую пеленку. Я сел перед компьютером и с интересом слушал, что он хочет. «Не волнуйтесь, вас никто не увидит. Перед вами видеосистема искусственного интеллекта. Я прикреплю к вам датчик. Он будет сигнализировать о наличии вегетативных реакций в вашем теле и подавать сигналы на компьютер. Вам будут показаны сексуальные стимулы в виде фото или видеофрагментов различной степени жесткости. От романтических и нейтральных до садистски экстремальных. Между сетами будут перерывы, чтобы нервная система вернулась в норму. Затем снова. Получив от вас объективные данные того, что вызывает в вас наибольший сексуальный интерес, программа выстроит градацию от самого аномального стимула до нормативного. Так мы будем знать четче ваши предпочтения. И что дальше? Что это дает? Вы слышали о закрепляющей функции оргазма, как наиболее экзистенциально сильного переживания? Нет, конечно. Ваша задача на втором этапе, когда компьютер отберет стимулы и проанализирует их, следовать моим инструкциям. Хорошо. И что именно мне нужно будет делать на втором этапе? Компьютер будет показывать вам стимулы, наиболее сексуально волнующие вас. Ваша задача — заниматься привычным делом, мастурбировать на них. Что, прямо здесь? «Да, вы в кабинете врача-сексолога. Я буду за ширмой. Главная ваша задача — нажать на эту кнопку, когда почувствуете, что оргазм практически неотвратим». «Окей. Нет, ничего проще, доктор. Гулять так гулять». К Компьютер начал показывать мне слайды, те, которые мне и вправду особо запали. Это были фигуры, похожие на манекены в красных чулках, а также сцены, где женщину содируют и жестоко пленят в сексуальном акте. Все это сопровождалось сладострастными вздохами, и было непонятно, стонет она от боли или от вожделения. Да, компьютер бил на все мои фетиши. Я долго дергал затвор. Наконец, ощущение оргазма стало подкатывать. Еле успев нажать на кнопку, я увидел, как стимулы садистских сменились на вполне безобидные, менее брутальные. Мой оргазм и все фантазии, с ним связанные, пришлись прямо на эти образы. «Вот черт», — подумал я, — «такую мазу мне обломал». Самая приятная точка в этой процедуре была ассоциирована с чем-то обыденным в сексе. «Отлично. Теперь вы окончательно откалиброваны. Программа занесет в память динамику вашего копулятивного цикла. В следующий раз на кнопку можно не нажимать. Программа сама поймет, когда начинается точка невозврата перед оргазмом. Мы продолжим делать с вами это еще много и много раз, постепенно сдвигая начало нормативной экспозиции к началу появления сексуальной доминанты в вашей голове». «Окей, как скажете, доктор Альтаир». «А теперь сверим часы», — обронил он напоследок. Часы шли точно. Никогда я еще не уходил от доктора с таким чувством удовлетворения. Плюс данных процедур был в том, что доктор организовал мне душ вне очереди. Хотя бы ради этого стоило посещать процедуру. Не успел я зайти в душ, находящийся в отдельном помещении, как сзади услышал знакомые шарканье. Его там нет. В ее сэмке нет письма от мамы. Леха, ты точно внимательно смотрел? Да. Что ты там увидел? Носовой платок, помада, термос и пакетик чая. Ну, Леха, значит, поищи в другой сумке. Как тебе удалось? У нее только это. Она ее всегда оставляет на стуле, когда приходит брать ключ охраны. Ну, спасибо, Леха. Я уверен, еще немного, и ты его найдешь. Ладно. Он продолжил шаркать по коридору. Фуф, теперь ничто не мешало мне мыться. Леха микроголова сделал куда больше, чем от него требовалось, даже сам этого не подозревая. Теперь ошибку допустила Азида. Скоро наездница расплатится за Хэнса. Я ей устрою релашку через штанишки. Как и сказал доктор, процедура повторялась снова и снова. Мы даже добились определенных успехов. Прошла еще неделя. Я все так же ходил на эту странную процедуру за ширму с видеостимуляцией. Я не роптал, ведь мыться в особом помещении не каждому предлагалось. Да и сексуальный видеоряд, пусть даже включающий нормативные сцены, лучше, чем ничего. На этот раз, Ренат, мы дополним процедуру третьим этапом. «Что нужно делать, доктор Альтаир?» «Я скажу, когда необходимо». «Хорошо». Я начал поглощать видеостимулы, предлагаемые искусственным интеллектом. Все шло как по маслу. Точка смены стимула с садистского на нормативный несколько сдвинулась к началу от точки близкой к оргазму, то есть теперь их стало чуть больше. Я традиционно фантазировал на свои профильные образы, отобранные по моему же вкусу искусственным интеллектом. Правда, они стали чуть менее острыми. Машина постоянно калибровала их под меня. Теперь я чувствовал, что оргазм близко. Машина сменила образы на нормативные, и я, наконец, кончил. Мой маленький балун сморщился и погрустнел. Я приготовился идти в душ. «Нет-нет, продолжайте мастурбировать», — тем же непререкаемым тоном возразил доктор Альтаир. «Но мне не хочется. Мне же даже неприятно уже. В этом и заключается третий цикл. Вы продолжаете мастурбировать, а видеоряд снова станет садистским. И хотя сексуально возбудиться я уже абсолютно не мог, это было скорее неприятно. Мне приходилось смотреть на образы, так вожделенные мной в начале процедуры, испытывая неприязнь. Ну что ж, отлично. И не забывайте про часы здоровья. Они пищали на вас все это время. Воспользуйтесь ими. Боже, что вытворяет со мной этот доктор? Я побрел в душ. На следующий день доктор посетил мою палату. Он привел нового пациента. Подойдя к окну, он обратил внимание на цветок и спросил, как поживает орхидея. «Отлично, доктор, потом и для вас такой выращу». «Какая интересная у вас татуировка на руке. В виде химической формулы», — отметил доктор. «Она имеет какое-то особое значение для вас?» «Да, я бы сказал, в этих стенах это моя визитная карточка». Альтаир Рубенович задумался. «Жаль, что с нами больше нет Нестора Петровича. Я бы хотел взглянуть на некоторые документы, но они у него в сейфе». «Ренат, к нам едет специальный аппарат, заказанный мной», — неожиданно перевел Тимон. «Мы поработаем с тобой в новом прогрессивном методе, а я заодно напишу научную статью». «Доктор сказал, пациент сделал», — ответил я. Прошло пару дней, и Альтаир Рубенович пригласил меня в особую комнату, оборудованную скорее как полуспортивную. На полу лежало что-то мягкое, вроде матрацев, занимая почти половину пространства пола. Однако имелась кушетка, компьютерный стол в углу. На этот раз нам предстояло нечто особенное. То, о чем говорил доктор, было привезено и появилось в его арсенале. «Присаживайтесь на кушетку, Ренат». Я с ожиданием чего-то неизвестного расположился на кушетке. «Вы когда-нибудь слышали об аватар-терапии?» «Нет», — ответил я, — «первый раз слышу». «Это новейший метод, применяемый учеными в мире. Его применяют для помощи лицам, у которых ведущим синдромом является параноидная шизофрения с различными галлюцинаторными вариантами для облегчения их симптоматики. Суть в том, что психиатр работает совместно с айтишником. Врач собирает образ, которым галлюцинирует больной, максимально подробно. Затем программист прописывает индивидуально под пациента компьютерную программу в виде визуального образа его галлюцинации, максимально похожую на его видение. Она также выглядит, разговаривает, приказывает ему что-то. Пациент общается с ней, взаимодействует. Но компьютерный образ, подаваемый на экран, — лишь аватар. Им управляет и озвучивает врач-психотерапевт в интерактивном режиме. Он воздействует посредством управляемой галлюцинации с пациентом, делая императивные приказы не столь брутальными. В результате постепенно пациент научается управлять и договариваться со своими образами, пока полностью ими не овладевает. Это существенно облегчает, а порой и полностью снимает мучающий его галлюциноз. Конечно, нейролептики ему никто не отменяет при этом. «Это очень интересно, доктор, но у меня нет шизофрении». «У тебя нет. Но мы взяли те же принципы и применим эту методику к твоей парафилии и специфичным фантазиям. Метод стоит дорого, но поскольку он осуществляется в рамках научного исследования, будет абсолютно бесплатным. При этом мы усовершенствовали его. Образы будут не просто выходить на экран. Это будет полное погружение в иную реальность посредством технологии виртуальной реальности. Ты будешь видеть и слышать образы, а я буду в разных ипостасях воплощаться и взаимодействовать с тобой. Ты будешь слышать голоса близких, которых нет рядом, или кого-то еще, но не переживай, это лишь обработанный компьютером мой голос. Интересно, доктор. Я согласен. Сначала диагностика. Наша сегодняшняя задача — собрать образы, с которыми будем взаимодействовать. Однако программист уже постарался и создал один из образов, который поможет нам начать погружение. Альтаир достал из специального чемоданчика очки виртуальной реальности, напоминающие мотоциклетный шлем. В них были встроены наушники с дополнительной изоляцией от внешних звуков. Проводов не было, все эргономично, компактно, работало, не затрудняя движений. Это то, что нам поможет. Здесь есть лямочка, она для подбородка, чтобы надежно фиксировать шлем на голове. Шлем выглядел очень стильно. И еще. Ты слышал про экзистенциально-кетаминовый метод в наркологии? Люди с зависимостями стремятся уйти в иную реальность, в иное экзистенциальное состояние. Их на время погружают в него, чтобы исследовать нераспознанные трансцендентные состояния. Ух, какие сложные слова, доктор. Проще говоря, для облегчения создания визуальных образов, близких тебе, нам понадобится ввести минимальную дозу препарата кетамина. Он не создаст галлюцинации, а скорее обострит сенсорное восприятие, откроет более глубинный экзистенциальный смысл таящихся в тебе переживаний. Продвинемся ближе к конечным пределам бытия. Только то, что есть в тебе. Это позволит нам описать для программиста образы более живые и глубинные для твоего бессознательного. Это только один раз. Дальше, когда программа будет написана айтишником, мы не будем применять ничего, кроме образов и моего слова. Кетамин лишь для первичной диагностики. Ты будешь в сознании, согласен? Согласен, — ответил я. Доктор подписал мое согласие. Тогда надевай шлем и погнали. Когда я надел шлем, все вокруг стало иным. Белое пространство, тишина. Вдруг я закричал от испуга. На экране, словно прямо по лицу, пробежал гигантский черный паук. Он застыл прямо передо мной. Тот самый, который предстал в моей фантазии, когда Нестор Петрович делал сеанс релаксации с визуализацией. Паук был жутким и опасным. Все его лапки были словно в красных чулках. Я почувствовал, как Альтаир Рубенович протирает мне локоть спиртом, чтобы сделать небольшой укол. «Вот так», — произнес он. Все стало более живым. Краски, словно в фотошопе, стали подкрученными на максимум. От этого мое сердце затрепетало еще сильнее. Мы работали, а доктор записывал образы, направляя ход моих то ли фантазий, то ли уже полугаллюцинаций. Сеанс окончился. «Ну что ж», — сказал Альтаир Рубенович, — «думаю, достаточно. Мы собрали достаточно материала, чтобы с ним в дальнейшем работать. Теперь я отдам его программисту, а он пропишет содержание для аватаров. Когда все будет готово, мы начнем первый сеанс. Только психотерапия. Кетамина больше не будет, наоборот, нужно, чтобы ты полностью пережил это в ясном сознании». Когда программа была прописана, доктор вновь пригласил меня к себе. «Ты меня слышишь?» — спросил Альтаир Рубенович, вновь надев на меня шлем. На его лицо был прицеплен небольшой радиомикрофон, чтобы говорить мне в уши. Такой же компактный, без проводов. «Да, слышу». Я погрузился в темноту. Вокруг было темно. Я долго пытался привыкнуть к этой темноте. Затем на горизонте показалось белое пятно. Словно какая-то сила вытолкнула меня на этот свет. Холодные и пугающие. «Ты родился», — сказал, словно чей-то голос за кадром. «Ты лежишь один. вокруг тебя холодный белый свет. Словно солнечный прожектор направили в лицо. Что ты ощущаешь? Мне холодно. Я мерзну. Вокруг нет никого, только скрежет каких-то металлических предметов. Оглянись. Что ты видишь? Я вижу смутные образы, словно чью-то человеческую фигуру. Ноги. Много крови. Она везде. Стекает по ногам, вниз, по полу, куда-то течет. Я слежу за этими красными ручейками. Мне холодно. Вдруг снова стало темно. Словно яркий свет, который только что слепил мне глаза, выключился. Повисла пауза. Свет снова включился. Я ощутил себя в другом месте, но не менее холодном и страшном. Вокруг никого не было. Я был маленьким ребенком. В ушах было только попискивание медицинских приборов, а на экране аппарат осциллограф, рисующий зеленую кардиограмму, как это обычно бывает в реанимации. И звук работающего прибора для вентиляции легких. Трубка во рту. На носу маска, подающая какой-то воздух. И снова бряцание металлических инструментов. Ножей, кювет, скальпелей. Кровь. Что ты чувствуешь? Мне холодно. Страшно и одиноко. Мне нужна мать рядом. Ее убаюкивающий голос. Но его нет. Никого нет. Она далеко. Я слышу ее голос. Я реально слышу ее голос. И плач. Это отвратительно. Мне не нужен этот ребенок. Лучше б я аборт сделала или скинула его. Сколько я мучилась, рожала, сколько крови пролила. Я так мечтала о девочке. А затем тишина. Скажите спасибо, что он выжил после операции. Воспаление легких с осложнениями не каждый малыш может пережить. «Ты хочешь ей что-то сказать?» — снова спросил меня чей-то голос за кадром, звучащий словно голос Бога с небес. «Мама! Мама! Ты где? Мне так страшно! Мне так страшно!» В ответ была тишина. И снова темнота. Не знаю, сколько я так пролежал в тишине. Я ощущал, что я ребенок, который плачет и заливается слезами. Но в конце концов я затих и больше не плакал. Не было смысла. Я один в этом черном космосе. Свет снова включился. Матери нигде не было. Я блуждал по белой бесконечности невидимых лабиринтов. Вдруг оглянулся. Это была огромная паучиха с красными лапами. Она набросилась на меня и душила. Обхватила меня своими клешнями. Я чувствовал, что задыхаюсь в ее душных объятиях. Рядом не было никого, даже отца. Мне не на кого было положиться в этом экзистенциальном ужасе, ни на мать, ни на отца. В этот момент я почувствовал, что что-то реально тяжелое навалилось мне на грудь, словно тяжелый камень, мешающий мне дышать, придавил меня. Видимо, это Альтаир, войдя максимально в роль, сел мне на грудь, чтобы я ощутил все 3D-переживания. По крайней мере, я надеялся, что это не жирные задницы медсестры-наездницы. Но в шлеме было не видно, что происходило снаружи. «Дыши», — говорил голос неба, — «дыши, сопротивляйся объятиям паучихи». «Не могу. Она слишком огромная. Мне кажется, меня парализует. Я не могу двигаться». «Встань и борись с ней». «Борись с ней!» Альтаир встал, поднял меня, обошел сзади. Все это время я продолжал находиться в шлеме. Он схватил меня сзади в объятия, сцепив руки в замок спереди, намертво. «Выбирайся! Сопротивляйся как можешь, со всей силы!» «Не могу! Ты можешь!» Я старался вырваться изо всех сил. Доктор расцепил руки и встал спереди меня, надвигаясь на меня всем корпусом. Я делал шаги назад, пока не уперся в стену комнаты спиной. Он положил мои руки себе на плечи и сказал: «Толкай меня изо всех сил, отталкивай от себя». Паучиха вдруг заговорила со мной в этой схватке. Какой же это был диссонанс! Она говорила нежным маминым голосом: «Борись, борись, ты же борец!» И тут Альтаир, словно Нестор Петрович, взял меня за запястье, как тогда, и сложил ладони вместе, сжав своих. Словно что-то сработало внутри. Ее хватка стала ослабевать. И, наконец, совсем ослабла. Словно как тогда образ разошелся, диссоциировался на злой и добрый. Теперь подойди к той части, которая воплощает в себе страх и боль, весь твой экзистенциальный ужас. Теперь Альтаир держал меня за запястье левой руки. Что ты хочешь с ней сделать сейчас? Задушить. Достать нож и вспороть ей брюхо. Заколоть. Сделай это. Я тут, не бойся. Я начал совершать удары руками, словно в них был нож. Все они достались доктору. Я вонзал нож в эту жуткую паучиху снова и снова, снова и снова, пока она не испустила дух. Наконец, она откинулась кверху брюхом, скрестив лапки у себя на груди. Это был ее последний вздох. Я еще раз нанес ей удар ножом, чтобы точно не встала. Фух. Ее образ рассеялся, словно черный туман. Компьютерщик все прописал как надо. Когда он рассеялся, я увидел лежащим тело моей первой жертвы. Она умирала. Я подошел к ней и склонился над ней. Я вспомнил то состояние. Это было ощущение полной власти над ее жизнью. Я смотрел ей в глаза, покуда искра жизни в ее глазах угасала. Я всматривался в ее глаза, пытаясь постичь смысл жизни и смерти, который теперь так близка, словно игрушка в моих руках. Лицо смотрело на меня, и губы ее зашевелились. «Ты хочешь контролировать смерть?» — спросили меня эти умирающие глаза. «Да», — ответил я. «Зачем?» «Мне страшно», — ответил я, глядя в эти глаза. «Чего ты боишься?» «Я боюсь перестать существовать. Я хочу договориться со смертью». «Всмотрись в мои глаза. Ты увидишь в них смерть. Дай мне заключить с тобой сделку, что я никогда не умру», — отвечал я, словно пятилетний ребенок. «Со мной невозможно договориться. Я часть жизни», — ответила смерть. «Подними глаза. Посмотри перед тобой большая черная дверь в стене. Это дверь в небытие. Зайди в нее». Я поднял глаза и увидел передо мной в конце виртуального белого зала зияла черная дыра, словно проход в небытие. Она пугала, словно разинутый рот. «Подойди к ней и сделай шаг в темноту». Я подошел почти вплотную, но сделать шаг в небытие не мог. Повернись спиной к двери. Может, так будет легче? Не могу. Ты можешь. Не могу, кричал я. Я повернулся. Можешь, падай туда. В этот момент Альтаир толкнул меня в грудь рукой так, что я потерял равновесие и упал карандашиком навзничь, прямо со шлемом на голове. Мой полет был недолгим. Внизу были положены широкие матрацы. «Теперь ты по другую сторону смерти». Я оказался в темноте. Теперь в шлеме наступила кромешная темнота. Но я же осознаю себя. Я все еще мыслю. Это не смерть. Вот именно. Твой страх бессмысленный. Страх смерти — это страх без объекта. Бояться обычно чего-то, что зримо. Пауков, змей, чудовищ. А когда ты есть, меня нет. Когда есть я, нет тебя. Чего же бояться? Мы никак не пересекаемся, — ответила смерть. Ты не понимаешь. Это что-то более глубокое. Это не страх пауков или змей. Это страх аннигиляции, что меня, как существа, больше не будет. Каждый раз, вглядываясь в глаза своих жертв, я пытаюсь разгадать загадку того, как не бояться смерти. «Чего же на самом деле страшится боящийся смерти?» — звучал голос в темноте, словно голос древнего оракула. Ты не выйдешь отсюда, пока не найдешь в себе ответ. Я долго думал. Время шло. Жить. Он боится жить. Я боюсь жить. Верно. Боящийся смерти на самом деле боится жить. Здесь белый свет вновь включился. «А ты жил по-настоящему?» «Полнокровно», — спросил голос. «Наверное, нет», — ответил я. «А вот это тема нашей следующей встречи». Альтаир снял с меня шлем. Я подошел к зеркалу. Мое лицо было вспотевшим. На мгновение мне показалось, что это слезы. «Ну что ж, на сегодня сеанс окончен», — сказал доктор. «Продолжим через неделю в это же время». Время шло, и я ходил на встречи, после них возвращаясь в суровую реальность. Я чувствовал, что что-то во мне меняется. Наступил январь. Проснувшись утром, я заметил, что персонал стал как-то особенно суетлив. Такое здесь нечасто случается. Это означает лишь одно — грядет что-то важное. Может, проверка какая или распоряжение сверху. А кроме того, здесь, в северном краю, скоро стукнут сильные морозы с вьюгой. Температура и так достигает минус 30 в эти дни, а тут может опуститься еще на десяток, плюс ветер. С каждым днем на этой неделе суеты в отделении становилось все больше. Персонал точно к чему-то готовился, но нам не сообщал. Я обратился к Агни, чтобы узнать, почему такая сутолока. Такое ощущение, что намечается переезд. Что-то типа того. «Похоже, будет эвакуация», — ответила она. «Появился какой-то вирус, COVID-19, кажется. Говорят, жутко опасный и смертельный. Кажется, откуда-то из Китая. Все в растерянности, ничего о нем не знают. Но, говорят, люди, идя на работу, просто падают посреди улицы и умирают. А нашу местность обычно вирусы не обходят. Как заколдованное оно какое-то. Вероятно, примут решение наш корпус эвакуировать, если будут признаки. Она побежала дальше по коридору, все в той же общей суете. Доктора делали дополнительные осмотры, брали анализы. Хм, это любопытно. Похоже, скоро я буду пить чай. Не ко времени все это было, ведь я еще не расправился с медсестричкой-наездницей. Ну что ж, придется действовать по обстоятельствам. Через 5 дней я проснулся и последний раз посмотрел в окно моей палаты, да и всего здешнего острога. Мороз, казалось, пробирался прямо сквозь оконные стекла. Моя красавица-орхидея красовалась на подоконнике уже без одного листа. От этого она не становилась менее прекрасной. Агния зашла в палату и сообщила, что этим вечером нас перевозят в другое учреждение, которое достаточно далеко отсюда, гораздо южнее. Сказала всем приготовиться. Она добавила, пациентов будут перевозить частями, со специальным автотранспортом сейчас плохо, практически ничего не заводится в такой мороз. Сотовая связь тоже плохая, почти не ловит. Буря создает помехи. Поэтому вас снабдят едой, теплой одеждой на время пути и повезут в специализированном поезде. Вот-вот должно прийти распоряжение судебных органов. Станция совсем неподалеку отсюда. Кроме наших конвоиров, вас будет сопровождать врач или фельдшер. Только кто поедет именно с вами, я не знаю. Желающих не так много. «Я поеду». Прозвучал знакомый, надменный голос из-за ее спины. Это была Зида. Она взглянула на меня так, словно я муха, попавшаяся в ее паутину. Она явно что-то задумала. После этого она еще раз бросила на меня протяжный взгляд и ушла по коридору, громко цокая каблуками. Через некоторое время все необходимое было готово, теплые вещи на месте. Перед выходом нас ждал конвой. Я последний раз зашел в кабинет Альтаира Рубеновича, чтобы попросить кое о чем. «Альтаир Рубенович, перед тем, как мы расстанемся, могу ли я иметь честь просить вас о небольшом одолжении?» Он поднял глаза, как всегда участливо посмотрел на меня. «О чем речь, Ренат?» «Надвигается буря и, возможно, еще большие холода. Мне бы не хотелось, чтобы моя трудотерапия прошла зря. Внизу, в зимнем саду, множество цветов и растений, которые без меня могут не пережить эту зиму. Вы могли бы распорядиться спасти хотя бы некоторые из них?» «Да, я постараюсь сделать все возможное». «Спасибо, доктор». Я сделал шаг в сторону двери, как меня осенило, что на его столе лежат документы из сейфа Нестора Петровича, и он их листает. Когда я ушел, меня сопроводила свита надзирателей, среди них была и Азида. Альтаир Рубенович пригласил к себе специалиста по хозяйственной части. Вместе они спустились в зимний сад, чтобы посмотреть на кусочек лета, созданный природой прямо здесь во время лютой зимней вьюги. Они проходили мимо рядов цветов, красиво усаженных каждый в своем месте с учетом правильного соседства и освещенности. Все это напоминало маленький кусочек рая среди кромешной тьмы этих стен. Конвой скрылся в тумане вьюги. Глаза оставшихся работать в этих стенах сотрудников персонала провожали их до последней секунды. Альтаир Рубенович не спешил уходить, словно старался продлить минуты, находясь в этом прекрасном зимнем саду. Он снова и снова ходил по рядам, не обремененный теперь столь тяжелой ношей, строптивыми пациентами. Не каждый день выдавалась такая возможность. «Стоп! А это что?» — спросил он женщину-хозяйку этого сада. «Синие колокольчики», — ответила она. «И почему некоторые из них недавно были срезаны?» Альтаир вглядывался в красивые синие цветы, и лицо его бледнело по ходу всматривания в них. И тут его словно молния прошила сверху. «О боже, вы что?» «Аконит от колокольчиков отличить не можете!» — почти закричал он на хозяйку. Никто никогда его таким не видел. «Аконит? Что это?» — отпрянула она в изумлении, видя его напуганное лицо. «Аконит, мать вашу! Второе название — борец! Это настолько коварный яд, что выжить после него просто невозможно, если не принять срочные меры. Он не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха и имитирует смерть по естественным причинам. Это же практически химоружие у нас под носом. Вы бы еще клещевину проворонили». «Черт!» — продолжил он. «Теперь у него все в голове сложилось. Татуировка на его руке — это длиннющая молекула, которая выбита на его руке. Я помню ее в его личном деле. Это молекула яда аконита. Если быть точным, 1-альфа-3-альфа-6-альфа-14-альфа-16-бета-8-ацилактин, 20-этил-3-13-15-3-гидрокси-1-6-16-3-метокси-4-метоксиметил, аконитан-14-илобензат. Теперь становится все понятно. Нестор Петрович». Он еще раз взглянул на свежесрезанные стебельки этих милых синих колокольчиков. «Срочно догнать их! Догнать конвой и остановить!» — закричал он, указывая пальцем в сторону, куда в тумане скрылся наш браво-отряд. «Доктор, но в такую вьюгу это будет очень сложно», — ответила ему растерянная женщина. Доктор тщетно пытался набрать номер на своем мобильном. Просил у оставшихся нескольких коллег, но связь в этот вечер, как назло, упрямо отказывалась быть пойманной. Когда мы прибыли на станцию, несмотря на теплую одежду, все продрогли. Зуб на зуб не попадал. На железнодорожной станции на путях, расположенных обособленно, стоял поезд. Большая его часть состояла из вагонов модели CMV-61-44-95, оборудованной системой GLONASS-GPS с 16 обзорными цифровыми видеокамерами. Это специальные вагоны для перевозки с клетками внутри и конвоирами. Перспектива оказаться там не очень радовала меня. Видимо, состав направлялся по спецзаданию. Был он пустой и только ехал, чтобы заполнить свои клетки подневольными, или уже был ими наполнен, неизвестно. К нему было прицеплено еще несколько санитарных вагонов совершенно иной конструкции. Видимо, эти вагоны предназначались для нас. Психически больных перевозили в отдельных вагонах. Мы стояли и мерзли, пока сопровождающий нас представитель администрации передаст документы. Я не слышал, о чем они говорили. Но время, казалось, тянулось в вечность на таком морозе и вьюге. Спор, видимо, состоял в том, в какой вагон нас сажать, где клетки или санитарные, так как мы вроде и из медицинского учреждения, но все-таки по приговору суда в подчинении у надзирателей. Больных причудников рассадили в два вагона. Я был последним. Всех рассаживали очень рационально. Когда я подходил к вагону, администратор передал ей пару каких-то бумаг, и меня с моим конвоиром отправили в отдельный вагон. Я не знаю почему, может, они думали, что у меня этот самый неизвестный вирус, а может, в других вагонах уже не было места. Возможно, по пути ко мне добавят еще подобных мне этапируемых. На данный момент в вагоне для пациентов был я один, пара конвоиров. Перед тем, как поезд тронулся, в вагон вошла Азида. Она была в длинном теплом пальто и, казалось, не расставалась со своим белым халатом и здесь. В ее руках была сумка. Я видел, как конвоир захлопнул дверь вагона и приложил специальный магнитный ключ к оборудованному для открывания дверей механизму. Клеток тут не было. Наоборот, были отсеки, напоминающие купе. Какое раздолье! Я, пара конвоиров и наездница. Поезд тронулся, и тут началось. Азида сняла свое пальто. Под ним она действительно была в белом халате. Внутри меня опять что-то ёкнуло. Она села напротив меня, словно случайно обнажив колени. На ней опять были чертовы красные колготки. Она специально маячила передо мной своими коленками, чтобы пробудить во мне неконтролируемого зверя, словно чувствуя, что тут я полностью в ее власти. По крайней мере, на десяток другой часов. В вагоне также было холодно. Внутренняя система обогрева не справлялась со здешними холодами. Я молчал, разглядывая в окне снежный пейзаж. В последнее время редко можно было увидеть что-то подобное. Мы проехали два пункта. Поезд не останавливался. По обыкновению Азида достала свой термос из сумочки и налила крепкого чая, чтобы согреться. «Ну что, ребята, выпьем чайку, согреемся?» — спросила она. «Нам не положено», — ответил один из конвоиров. «Да ладно вам, видно, что вы замерзли. Мы тут одни». Она демонстративно налила им еще, мельком взглянув на меня, словно издеваясь над тем, что мне нечем согреться, кроме теплых мыслей о предстоящей свободе. Прошло еще пару часов. Наступила ночь. Вокруг стояла полная тишина. Азида уже вовсю хохотала со своими напарниками, травя анекдоты. «Ну что, еще чайку?» — спросила она. «Нет, спасибо. Чай у тебя какой-то солоноватый. Мне и так что-то очень жарко стало». Азида хохотала громко и демонстративно, не обращая на меня внимания. Да мне и не нужно было ее внимание. Сотовые по-прежнему не ловили. «Меня мутит», — сказал один из конвоиров. «Разрешите откланяться». Он ушел в местный сортир, чтобы привести себя в порядок. Скоро по лицу второго конвоира прошла судорога. Его дыхание изменилось, тело прошиб холодный пот. Еще через две минуты никому из них уже не было смешно. Они понимали, что что-то происходит с их организмами, но что именно, они едва ли могли понять. Тошнота усиливалась, и теперь они оба бегали в местную биоуборную. «Черт, что это такое?» — спросил кое-как один из них, уже не слушающимся его языком. Видно, что наезднице также было не по себе. «Мерзавец!» — бросила она мне в лицо. «Твоих рук дело. Больше некому». Я спокойно наблюдал, как их физиология двигалась в той траектории, которую направил я. Пусть знает, что Азида, хоть и не клофелинщица, но пить из ее ручного термоса не стоило. А ей не стоило оставлять его без присмотра, когда я в отделении. «Что ты подсыпал нам?» «Я ничего вам не мог подсыпать. Я даже не подходил к вам», — спокойно ответил я ей. Она рычала и была в бешенстве, насколько могла, потому что понимала, что силы ее тают, в теле происходит что-то незнакомое, и двигаться уже не особо хотелось. «Что? Аконита мне насыпал?» — внезапно спросила она. Я удивился, что она знает про это. Но это было уже не столь важно. «Думаешь, я не считала твои письмена на теле? Думаешь, я не знала, что ты Прокопа борцом завалил? Думаешь, токсикологи дураки?» — хрипела она. Ее лицо стало почти свекольного цвета. Двое ее напарников были совсем слабы. «Я читала твою экспертизу и биографию. Твой отец ведь был ботаником, так?» — спросила она. «Военный ботаник, если быть точным. Он изучал фитояды. Искал идеальный». Она задыхалась и хрипела. Судорога прошла по ее ноге. «Нет, дорогая», — с обычным спокойствием ответил я, — «это не аконит. Для тебя я приготовил нечто особенное. Помнишь ту нецветущую орхидею на окне в моей палате?» «Так это не орхидея. Просто очень похожее на нее африканское растение гивблаар. В нем содержится фторицат, усиливается чаем. «Господи, что это?» — корчилась она от боли в животе. «Этот фторцитат по вкусу, как поваренная соль. Он действует особым образом. Останавливает цикл Крепса в организме. Ваши клетки больше не способны усваивать углеводы, особенно клетки сердца. Они лишены энергии. Митохондрии заблокированы, противоядия неизвестны. Яд таков, что он останется и в вас, и в червях, которые вас грызут, и в птицах, которые их склюют». «Мы умрем?» — спросила она уже с безнадежностью в голосе. От ее прежней надменности теперь не осталось и следа. Она казалась такой слабой и беззащитной. «Умрете?» «Яд так устроен, что остановит сердце только если оно начнет работать значительно быстрее, чем обычно. Если вы, например, решите бежать за мной. Не только же вам устраивать мне обратную связь на кушетке за ширмой в зависимости от уровня адреналина». Я посмотрел последний раз ей в глаза очень внимательно и пронзительно, с максимальной эмпатией. «Так что теперь у вас есть выбор жить или умереть. Теперь я не убийца, это ваш выбор. Бежать или лежать спокойно и ничего не делать, ждать, когда яд потихоньку начнет покидать организм. Но это не так скоро». В этот момент я рванул вперед, выхватил из-под сумка слабеющего надзирателя магнитную карту. Я бежал по коридору вагона, словно от чумы, и дернул за ручку дверцы, ехавшего на скорости вагона. Благо, скорость была не столь экстремальной. Я приложил карту к двери, раздался щелчок, открылись двери, и я выпрыгнул оттуда в своей временной одежде прямо в пушистый наметенный сугроб. Даже если поезд остановится, мне хватит времени скрыться. Я бежал, меря шаги по колено в снегу. Не очень быстро. Мне было наплевать на холод. Свобода! Долгожданная свобода! В это время в вагоне раздался звонок. Связь появилась. Азида взяла трубку сотового. «Кто это?» — спросила она. «А что, по голосу не узнали?» «Нестор Петрович? Но как?» «Да, это я. Я в курсе всего, что происходит. Я жив. Рано вы со мной распрощались. Здесь прекрасные реаниматологи и токсикологи». «Нестор Петрович, пациент сбежал. Ренат сбежал. Мы ехали в вагоне и...» «Чем?» — коротко спросил он. «Чем он вас отравил?» «Мне только что звонил Альтаир Рубенович». «Фторацетатом из какого-то африканского растения. Но если я не буду дергаться, может, выживу». «Да, мы думали, что у него только садистская парафилия. Мы это видели с данных экспертизы. Но, похоже, там еще и психопатия. В психиатрии бывает все. Но, кажется, тест под нагрузкой он прошел. На этот раз он смог себя удержать, несмотря на мои красные чулки. Похоже, ваши методики и методики Альтаира Рубеновича подействовали. По крайней мере, в отношении парафилии. А что со социальными установками? Об этом скоро позаботится. Далеко он не убежит. А нам тут что делать? Помирать теперь? Скоро к вам приедут токсикологи. Они введут вам генно-модифицированные бактерии, которые содержат фторацетат дегелогеназу. Только она инактивирует яд. Это уникальное лечение. Держитесь, скоро вернемся к работе. И да, скажите тому симулянту из 203-й палаты. Связь опять прервалась. Я бежал, что было сил, по морозу, надеясь вдохнуть первые капли свободы. Колючий снег с ветром словно наждачкой точил мое лицо. Вдали я увидел фонарь. Похоже, это была сторожка какого-то местного поселения. Побежал на свет, мечтая хоть немного согреться. Внезапно из-за сугроба, когда я уже подбегал к сторожке, выехал черный внедорожник. Я успел заметить номера. Это были необычные номера. Такие имеются только у высокопоставленных лиц. Что это за служба, я не знал. Люди в черных пиджаках вышли и добровольно-принудительно пригласили присесть к ним в машину. «Добрый день, Шнейдер Ренат Константинович». «Да, а вы кто?» Переднее темное стекло, разделяющее места водителей и пассажиров, открылось, и оттуда на меня посмотрел неизвестный господин, также одетый в черный костюм и черные очки. «Вы, кажется, мечтали о самоактуализации. У вас будет такая возможность. Не хотите продолжить дело своего отца?» Машина рванула с места и уехала в дымку ночной вьюги.